Глава 8. Расстроенный отказом гномов в помощи, дракон вышел из Тригорона и, расправив свои могучие крылья, полетел на запад, где в золотистых степях простиралось на тысячи километров великое государство орков. Орки были прирожденными воинами. С самого рождения новорожденных младенцев окунали в кровь медведей, так как шаманы верили, что таким образом с самого рождения орк приобретает свирепость и силу косолапого повелителя лесов. Потомственным вождям с рождения прививались качества лидера и властителя судеб. О боевой славе орков слагали легенды. Некоторые бойцы королевства людей, воевавшие с орками в период территориальной экспансии при короле Вельере I, рассказывали, как в сражении при мысе Люмьир один отряд орков сумел обратить в бегство целый батальон элитных воинов короля, не потеряв при этом ни одного солдата. Несмотря на военную мощь, их экономика находилась, скажем так, на первобытно-общинном уровне. Женщины-орки занимались собирательством, а мужчины-орки – охотой. Несмотря на это, в их экономической культуре преобладала торговля, основывавшаяся, правда, на бартере. Поклонялись орки, как и все народы Единоземья, Аиду, Посейдону, Зевсу и другим богам Единоземья. Помимо этого, в их религии существовал культ поклонения тотемам, олицетворявших разнообразные природные явления. Орки украшали свои жилища и благоустраивали города за счет захваченного добра. Как выразился один из летописцев Эльдораса, орки – это прирожденные вояки, строящие свою мощь на трофеях других государств. И вот, после долгого пути, дракон, наконец, достиг своей цели – Рутрама. Это был самый главный город в орочьем государстве. Город, из которого осуществлялась диктовка политики менее крупным районам владений вождя. Этот город не раз являлся преградой для демонов, которые хотели проникнуть в измерение Единоземья. Его доблестные шаманы надежно хранили баланс между миром духов и миром живых. Всеми руководил великий вождь Грышнак III, потомок славного рода вождей Бородура, не раз встречавший смерть лицом к лицу и побеждавший ее, за что был одарен личным тотемом Дикого Вепря. Дракон, приземлившись там, где бы его не было видно, принял человеческий облик и вошел сквозь распахнутые ворота в город. В Рутраме пахло войной. В кузницах ковали топоры, копья, дротики, мины, мечи. В каждом доме были слышны лязги топоров, воинственные крики, удары оружия, тренировочные макеты. Этот народ не знал ничего другого, кроме войны. Все их сказания, учения, быт основывались на войне. Они были отличными солдатами, даже, можно сказать, идеальными для своего времени. Именно по этой причине дракон хотел попросить помощи у них. Первым делом он начал искать дом вождя. Долго ходил он по городу, прежде чем найти этот дом. Все жилища орков были фактически на одно лицо и представляли собой юрту, обтянутую бычьей кожей. Наконец, его поиски увенчались успехом. Он нашел, что искал. Это была огромная лачуга, обитая кожей, украшенная всевозможными вещами и боевыми трофеями, разукрашенная в ярко-красный цвет. Из дома доносились рыки и раскатистый хохот. Из отверстия в крыше валил черный дым. Дракон, встав на пороге юрты, решил позвать вождя, чтобы тот дал разрешение войти. «Ваше Величество, разрешите войти в ваш дом?» «Проходи, странник!» Последовал неожиданный для дракона ответ. Как-никак, ожидаемая реакция представлялась дракону несколько иной, менее культурной. «Я не знаю, кто ты и откуда будешь, но чувствую, что пришел с добрыми намерениями». Дракон, распахнув кусок кожи, являвшийся своеобразной ширмой, вошел в дом вождя. В юрте стоял сладостный для драконьего обоняния запах свежего мяса кролика, жарившегося на костре в центре юрты. Вокруг этого костра, на тяжелых травяных бурдюках, сидели представители прославленных орочьих династий. На небольшом троне, расположенном в дальнем краю юрты, восседал непосредственно сам вождь, Грышнак III. Увидев вошедшего в юрту человека, он привстал со своего места и радостно поприветствовал нашего героя. «О, какая неожиданная встреча! Давно я не видел человека в своем королевстве. Как бы то ни было, а королевские послы нечастые гости в нашем степном краю. В этот момент все находившиеся в юрте орки подняли свое личное оружие в знак приветствия. Грышнак, повелев им опустить клинки, снова обратился к дракону. Присаживайся! Ты голоден? Нет. Спасибо за ваш великодушный прием, ваше величество. Но я, к сожалению, не смогу разделить с вами трапезу. Не могу настаивать. Желание гостя – закон. Сказал вождь, взяв в руки глубокую деревянную миску и зачерпнув огромной поварешкой большую порцию жарившегося на костре кушанья. Что ж, чужеземец, ответь нам на один вопрос. Что привело тебя в наш степной край? У Пендрагона появилась какая-то проблема? Да, ответил дракон. Нам всем угрожает большая опасность. Вождь с интересом посмотрел на гостя, продолжая трапезничать. Да? И какая же? Неизвестный враг вторгся в наше королевство, продолжил дракон. У него огромная армия. В данный момент она движется к Эльдорасу, опустошая на своем пути деревни, поселения, города и форты. Враг силен и не собирается отступать. Одни мы не сможем победить его. А как же Бурьград? Спросил вождь, оторвавшись от трапезы. Его советники, повернув голову по направлению к дракону, пристально стали пожирать его взглядом. Насколько я знаю, никто не заходил дальше Бурьграда. Это неприступная крепость с большим и довольно опытным гарнизоном. Там есть куча закаленных в боях вояк, с которыми я знаком лично. К великому сожалению сообщаю, что Бурьград разрушен, ответил ему дракон. Город пал всего лишь за несколько часов. Никто не выжил. Но это невозможно! Воскликнул Грышнак, встав со своего трона. На его лице читался испуг. Бурьград всегда отбивал любые атаки. Мой отец несколько дней пытался взять его штурмом, но ничего не вышло. Я знаю, поэтому нам нужна ваша помощь. Мы не справимся одни. Пендрагон сбежал вместе с своей армией несколько дней назад, оставив в Эльдорасе ничтожный гарнизон. Большинство из них едва может держать оружие. У нас нет армии! Прорычал Грышнак. Дракон сразу заподозрил неладное. Нам нужно самим защищать собственные владения. Наша армия так разбросана по всей степи. Наши отряды защищают скудные обозы и караваны от разбойников. Если мы отзовем их, к нам побоятся ездить даже самые смелые купцы. Наша и без того хрупкая торговля окажется под угрозой существования. Что я скажу людям в тот момент, когда они начнут грызть друг другу глотки за еду? Пожалуйста, не отворачивайтесь от нас, умолял дракон. Гномы, ответили мне отказом. Прошу вас, помогите нам! Если падет Эльдорас, у нас не будет шансов продолжать войну. А за Эльдорасом падут другие города, в том числе и ваши. И тогда о торговых караванах можно будет забыть навсегда. Они не пощадят никого. Если вы не предпримете меры, мы проиграем войну. И ваши дети будут рабами. А ваша честь опозорено на века вперед. Мы не можем вам помочь! Яростно ответил Грышнак. У нас нет ничего, чем мы могли бы пожертвовать. Да есть у вас все, сказал дракон, собираясь уходить. Он понял, что и в этот раз удача отвернулась от него. Вы просто боитесь вступить в войну. Что бы сказали ваши великие предки, когда бы увидели, как их потомок, великий вождь Грышнак III, боится защитить честь и достоинство союзного и собственного народа, боится дать бой темным силам и быть воспетым своим народом. Стали бы они уважать вас после этого. Он встал и направился к выходу из дома вождей. Остановившись в проходе и приоткрыв кожаный занавес, наш герой сказал: Но если же в вас осталась еще хоть капля чести, еще хоть одна призрачная нить нравственности и ответственности перед будущим вашего народа, приходите с войском к Эльдорасу. Мы будем ждать и надеяться. Прощайте. С этими словами дракон вышел из юрты, оставив Грышнака наедине с собственными мыслями. Дракону ничего не оставалось, как уйти с пустыми руками. Очередной союзник отвернулся от него и от всех жителей свободного мира. Последней надеждой была армия эльфов. Дракон, пытаясь отвлечься от заполнившего его сердце чувства отчаяния и скорби, полетел на восток, где находилось великое королевство эльфов, сокрытое в густых лесах, поливаемых мягким солнечным дождем. Глава 9. Эльфы, как таковые, были довольно-таки миролюбивым народом. Их жизненные устои, сформировавшиеся на протяжении нескольких тысяч лет эволюции, приказывали существовать в полной гармонии с природой, уважая каждую ее составляющую, будь то медведь или маленькая травинка. Во всех местах, где бы они ни поселились, эльфы старались помогать природе и делать все возможное, чтобы сохранить ее. Но в трудные минуты эти, на первый взгляд, миролюбивые красавцы могли постоять за себя. Эльфийский народ издавна славился своими меткими лучниками, способными с нескольких километров пригвоздить бабочку к дереву, причем так, чтобы она осталась жива. Дисциплина в этой армии была самой строгой из всех армий Единоземья. Любая оплошность могла послужить поводом для изгнания или отстранения от службы. Именно поэтому их армия стояла наравне с самыми могущественными войсками и формированиями Единоземья. Особое место эльфы отдавали тактике. Превосходная тактика высшего командования делала эльфийскую армию грозным противником, с которым приходилось считаться. Так, например, во время сражения с людьми у горного массива Кульметрас, где располагались огромные залежи минералов, будучи в меньшинстве, армия эльфийского князя Сальтрена заманила армию короля Нерпантена II в узкое ущелье, где кавалерия людей оказалась бессильна. Завалив выходы камнями, Сальтрен приказал затаившимся в горных выступах лучникам расстрелять всех попавших в смертельную ловушку солдат короля. Исход сражения, думаю, читателю вполне ясен. Путь нашего героя лежал в столице эльфийского княжества – Лориэль. В то время на троне восседал потомок великого князя Лориэля, прямой наследник трона династии Улианов, Луминель Справедливый. Этот город был глубоко спрятан в лесных дебрях так, что его было почти невозможно найти. Однако наш герой был полон решимости во что бы то ни стало найти этот город и поговорить с князем. Он не мог вернуться с пустыми руками и прекрасно это понимал. Несколько часов он искал затерянный в дебрях ясеней город-призрак, осматривая каждое болото или озеро, но все его поиски оказались безуспешными. Лориэль упорно отказывался показываться ему на глаза. Расстроенный, уставший, изнуренный бесконечными поисками, дракон решил сделать перерыв. К тому же сутки уже подходили к концу, и величественный красный диск солнца медленно утопал в горизонте, освобождая священный престол королеве ночи, прекрасной и изящной луне. Он долго искал место для отдыха, пока ему на глаза не попался шалашик, сделанный из множества тонких веток, сплетенных между собой крепкими стеблями растений. «Вот здесь я переночую», – подумал дракон, приметив подходящее место для ночлега. «Ай, я не спал уже больше суток. Войной войной, а сил набираться надо. Нет, нельзя мне спать. Меня ждут с помощью. Нельзя терять ни минуты. Хотя... Аид с ними. Подремлю часок-другой. И в путь». После этих мыслей он лег на мягкий мох, по привычке свернувшись калачиком, накрылся крылом и уже был готов погрузиться в мир сновидений, как вдруг его осенила мысль. «Ах, да! Надо бы замаскироваться, а то мало ли что». Приняв облик человека, он положил голову на покрытый мхом бугорок и, закрыв глаза, погрузился в мир грез. Проснулся наш герой от странного шума, похожего на звук натяжения тетивы. Открыв глаза, он ужаснулся. Перед ним стоял эльф, облаченный в легкие мифриловые доспехи, который нацелил свой лук прямо на его переносицу. Несколько секунд дракон был в легком оцепенении и не мог проронить ни слова. Он понимал, что в любой момент его неожиданный новый знакомый мог отпустить тетиву, и тогда его земное существование было бы закончено. Они долго смотрели друг на друга, изредка моргая и отводя взгляд в сторону. Казалось, весь этот процесс, происходивший под звуки пения птиц, мог продолжаться вечно, пока эльфийский солдат не спросил: «Ты кто такой и откуда, чужеземец? Зачем пожаловал в наши края? Людям здесь не место». Дракон, оправившись от шока, попытался встать, но тут же был остановлен кончиком стрелы. Отпрянув назад, он спокойно ответил, стараясь не нервировать эльфа и не усугублять обстановку: «Опусти свой лук, славный воин. Я пришел от имени короля людей просить вас о помощи в войне». «Помощи, значит?» — переспросил эльф, опустив лук. «С каких это пор люди просят о помощи? У вас же есть неприступная крепость Бурьград, которую не в силах взять никто. К тому же, как говорит наш князь, мы не обязаны доверять Пендрагону. С какой стати я должен верить тебе?» «Бурьград пал!» — ответил с раздражением дракон. Скорее всего, на его вспыльчивость сказывались усталость и несколько бессонных ночей. «Враг силен и не собирается останавливаться, пока не поработит всех нас. Это не просто шайка разбойников и мародеров, атакующих обозы и караваны. У них есть катапульты, осадные машины, тараны и, к тому же, хорошо обученные солдаты. Я прошу тебя, отведи меня к князю. Или отпусти меня, чтобы я зря не тратил время. Каждая минута на счету». «Хорошо», — ответил эльф, поняв, что дело серьезное. «Я отведу тебя к князю. Он обязательно должен это узнать». «Ох, премного благодарен за помощь», — ответил дракон, вставая с земли. «Ты первый, кто трезво оценил всю серьезность ситуации». С этими словами эльф и дракон пошли по направлению к столице, которая была спрятана где-то в непроходимых лесных дебрях Лорильского леса. Дракон никогда не был у эльфов, поэтому каждый увиденный предмет природного многообразия казался ему в диковинку, будь то проходивший вдалеке энт или простая пролетавшая мимо причудливая бабочка. Казалось, будто эльфы жили в каком-то другом мире, наполненном яркими красками и пропитанным счастьем и безмятежностью, в то время как все остальные коротали существование, отпущенное богами, в скучной и безрадостной временной массе. Наконец, дракон, ведомый надежным проводником-солдатом, достиг своей цели – Лориэля. До чего прекрасен был этот город! Искусно расписанные башни и стены, на которых стояли ощетинившиеся щитами и пиками солдаты, готовые в любой момент защитить покой горожан и князя, смотровые площадки, расположенные высоко на вековых лориэльских ясенях. А какую неописуемую красоту излучали здания! Все дома, от простых стойл лошадей и оленей до резиденций знатных вельмож, были выполнены в плавном и мягком архитектурном стиле, подвластном только зодчим эльфийского княжества. Особенно радовал глаз величественный храм трех богов, стоявший на небольшом бугорке, отгороженном высокими каменными изваяниями, которые были опоясаны великолепным узором из орхидей. Дракону очень хотелось задержаться в этом удивительном месте, насладиться истинной красотой нетронутой природы. Но долг был важнее. В конце концов, после долгой дороги через город, он и его верный проводник-эльф пришли к последнему оплоту надежды выживания Эльдораса и, конечно же, всего свободного мира. Не успела нога нашего героя коснуться мягкого мха перед мощной деревянной стеной, как вдруг из одной из башен корольного помещения раздался голос стражника, нацелившего на него длинный осиновый лук. Кто ты? Звонким, но серьезным голосом спросил воин, нацелив стрелу прямо промеж глаз остолбеневшего дракона. Ритейр! Он обратился к эльфу-проводнику. С какой целью ты привел этого чужака из королевства людей на наши священные земли? Он пришел с миром, друг мой Кенлитара, ответил эльф, сопровождавший дракона. Его послал к нам Пендрагон с важным посланием для князя. Мы имеем право пускать незнакомца только с разрешения его святейшества, ответил стражник. Он единственный, кто может решать политические проблемы. Пожалуйста, уговорите его встретиться со мной. У нас очень мало времени, попросил дракон. Что за шум? Спросил неожиданно появившийся на стене эльфийский князь. Посмотрев на дракона, он поморщился и с некоторой долей отвращения спросил. Кто это? Зачем он пришел? Ваше Величество, это посланник короля людей, ответил Ритейр, поклонившись князю. Дракон, посмотрев на князя, сделал то же самое. Он пришел просить вашей помощи в борьбе с врагом. С каким? Спросил князь, вдруг приободрившись. В его глазах зажглись искры возмущения и ненависти, что несколько обрадовало дракона. В его душе снова проснулась надежда. Кто бы он ни был, он должен ответить за свой безрассудный поступок головой! Ах, хвала Зевсу! Наши молитвы услышаны! Вы нам поможете! Спросил с искренним ожиданием взаимности от князя дракон. Что? Нет, нет! Что за вздор? Возмущенно ответил князь. В этот момент вся великая башня ожиданий дракона рухнула в один момент, оставив в ее отчаявшейся душе осадок сожаления и безысходности. Мы не можем вам помочь. У нас есть более важные дела, чем какие-то внешнеполитические проблемы короля. Я, как и весь мой народ, выражаем обеспокоенность ситуацией в вашем королевстве. Но эта проблема нас не касается. Пендрагон должен сам решать свои проблемы. Мы идем в поход против кочевников. Они часто нападают на наши обозы. А война подождет. К тому же, ваш король еще не расплатился с долгами за поставку в Эльдорас рыбы, которую наш доблестный морской флот добывал и вовремя доставлял в ваши гавани. Время сейчас непростое, сами знаете. Поверьте, князь Луминель, война намного важнее и весомее, чем ваш поход и торговые отношения. Пытался образумить князя дракон. Ведь если мы проиграем, то никто из вас больше никогда не подпишет никакие соглашения и не заключит таможенные союзы. Не будет всего того, что мы привыкли видеть каждый день. Все это пропадет в одночасье. Мы должны дать отпор. Я вас умоляю. Вы – наша последняя надежда. Я не буду вступать в войну и точка! Ответил князь, нахмурив гладкие густые брови. В его зеленых глазах читались ненависть и отвращение к послу Пендрагона. В его горячем сердце все еще таилась обида на короля людей. «Почему вы решаете сам?» – воскликнул дракон. «Как же народ? Может, он хочет защитить себя? Откуда вы знаете? Вы не вправе решать за народ!» «Народ не хочет войны и точка!» Сказал в ответ князь, переходя на еще более грозный тон. «Я здесь решаю, что надо делать, а что нет. Народ любит меня и знает, что только я могу спасти его от упадка и кровавых ванн, в которых они так боятся утонуть в последнее время. И ты, жалкий человек, не смеешь мне указывать». «Как знаете», с грустью сказал дракон, собираясь уходить. Он понял, что убеждать князя, как и других монархов, было пустой тратой времени. «Но, может, вы дадите нам хотя бы небольшой отряд? Совсем крошечный!» «Убирайся отсюда, приверженец Пендрагона!» выкрикнул совсем собравшимся за время разговора с драконом гневом князь. «Не смей просить у меня милостыни, жалкий человечишка! И забудь дорогу сюда во веки веков, чтобы ни одна нога человека не ступала на эти священные земли? Ваша воля, закон, князь. Вздохнул дракон, отдаляясь от стены. Но вспомните мой призыв тогда, когда вашу любимую жену, которой вы дорожите больше всего на свете, изнасилует какой-нибудь необразованный и безмозглый варвар прямо у вас на глазах. С этими словами наш герой развернулся и уже направился к тропе, ведущей из леса, но тут же остановился. «Перед тем, как уйти, — начал дракон, — я все же скажу вам, что за вашей поддельной фальшью и высокомерием скрывается великодушие и милосердие. Я это чувствую». Князь вдруг приосанился и внимательно посмотрел на дракона. «Поэтому, если в вас еще не угасла та беззащитная свеча морали и сочувствия, если вам не безразлична судьба собственного народа, соберите армию и идите к Эльдорасу. Мы будем ждать до конца, до последнего вздоха, пока не падет последний защитник». Закончив разговор с князем, он молча кивнул головой и направился обратно к опушке леса. Теперь, когда все его попытки построить союз с монархами Единоземья обернулся полным крахом, его заботила одна единственная вещь. Как оборонять Эльдорас? 3000 человек, из которых большинство были только что увидевшие на своем веку оружие, не представлялся и маленький шанс выстоять против огромного, хорошо обученного войска врага, оснащенного стенобитными орудиями, лестницами и осадными башнями. Дракон не знал, что ему было делать. Что он скажет людям? Как посмотрит им в глаза? Обдумывая план действий и представляя горестную встречу с Эзрелем и Гилроем, он, сам того не заметив, вышел из леса. Приняв свой настоящий облик, он взмыл в лазурное небо и направился в Эльдорас, которому в одиночку предстояло принять на себя удар самой мощной армии, с которой когда-либо встречался этот мир. Глава 10. Стояло теплое весеннее утро, когда дракон достиг Эльдораса. Мягкие солнечные лучи, просвечивавшие сквозь лазурные перистые облака, нежно ласкали твердые стены столицы королевства людей. Сверху город был не похож сам на себя. За считанные часы прекрасная столица людской цивилизации, огромнейший торговый порт, превратился в самый настоящий укрепрайон, коим когда-то являлся разрушенный Бурьгород. На переоборудованных башнях стояли крепостные катапульты и баллисты, готовые вести стрельбу по врагу при первом его появлении. Поражало то, насколько быстро город был подготовлен к обороне. Несколько дней назад в это место стекались торговые караваны и обозы, а теперь перед стенами ощетинились в несколько рядов вереницы частоколов, а на пустовавших стенах уже стояли воины, готовые отразить атаку в любой момент, и котлы с наспех приготовленной смолой. Одним словом, любой странник, подошедший к Эльдорасу, наверняка бы задался вопросом, туда ли он вообще попал. Когда наш чешуйчатый герой приземлился рядом с огромными деревянными воротами, обитыми мощными переплавленными кусками железа, в сию минуту на всех 5 одиночных башнях и 2 башнях караульного помещения загорелись яркие огни костров и факелов. Из бойниц высунулись натянутые луки, и наконечники холодных стальных стрел засверкали на мягких солнечных лучах. Не прошло и минуты, как на дракона было нацелено все имеющееся у защитников дальнобойное оружие. Через несколько мгновений, протиснувшись через плотный строй лучников, на стене показался Эзраэль. Его прочная стальная кольчуга, опоясанная толстым кожаным ремнем, сверкала на тусклом солнечном свете утренней зари. На поясе, в роскошных золотых ножнах, висел длинный двуручный меч, рукоятка которого была обрамлена покрытием из чистого золота. На голове, закрывая жесткие темные волосы, ютился шлем, закрывавший почти все лицо. На макушке шлема красовалась крошечная фигурка всадника на коне, вставшего на дыбы над змеем. Высунувшись из бойницы, Эзраэль громко воскликнул. «Я рад тебя видеть, друг! Мы уже начали за тебя волноваться!» Обратившись к лучникам, которые были в недоумении от увиденного дракона, он отдал приказ. «Это свой! Открыть ворота!» В этот момент мощные дубовые ворота, ведомые огромными цепными механизмами внутри караульного помещения, дрогнули и с лязгом начали открываться перед драконом. Дождавшись, пока проход будет свободен, наш герой с понурой головой вошел в город. Каково же было его удивление, когда перед ним, собрав все свои пожитки, появились все жители города, с надеждой смотревшие на него. Каждый из них, сверля взглядом тот лучик надежды, коим представлялся им дракон, молча ждал благих вестей, которые попридали им надежды в столь трудный час. Никого не волновало, что перед ними стоит живой ледяной дракон. Главным было услышать то, что завтра они смогут вздохнуть спокойно и продолжать свой ежедневный быт. Наш герой не знал, как сказать людям, что помощи не будет. Он не представлял, каким хладнокровным и бездушным существом надо быть, чтобы лишить этих невинных людей надежды в тот момент, когда им больше всего не хотелось ее терять и отпускать от себя. Что скажут они своим детям, чьи невинные глазенки выжигали в сознании дракона последние атомы рассудка? Что будет с духом тех солдат, которые сейчас, сквозь прорези в шлемах, смотрят на него с надеждой? Нет, они не должны узнать правду. Не должны. Мысленно перебирая в своей голове слова для речи, он не заметил, как сзади к нему подошел Эзраэль. «Они ждут от тебя вестей. Кто-нибудь откликнулся?» Тихо спросил он. В ответ дракон еле заметно помотал головой. «Мне жаль», — с горечью сказал Эзраэль. «Но что ты им скажешь? Они ждали тебя все это время и жадно пожирали взглядом горизонт в надежде увидеть тебя». Наступила пауза. Народ уже начал беспокоиться и подозревать неладное. Тогда дракон, ответив Эзраэлю: «Я скажу им то, что они хотят услышать. Правду». Собрался с духом и воскликнул: «Граждане Эльдораса! Друзья! За время моего долгого путешествия я был у многих народов, во многих городах, деревнях, пытаясь найти хоть какую-нибудь помощь или поддержку. Я знаю, что обещал привести хотя бы горстку воинов, но я не смог добиться желаемого. Никто из королей не откликнулся на мой призыв помочь нам в борьбе за судьбу Единоземья». Он сделал короткую паузу. Народ на улице оживился, но не в лучшую сторону. Послышался плач женщин, детей, успокаивающие речи мужей. «Наши союзники высказали множество причин, по которым они не хотели или не могли вступить в войну. Но я вижу только одну единственную причину, по которой они все не пожелали помочь нам. Имя ей – трусость. Именно эта старая корга, затмившая их разум, помешала им принять единственное верное решение в этом случае – согласие помочь нам всем в борьбе против нашего общего врага. Я надеюсь, что в этот день она не помешает вам бороться до конца в сегодняшнем бою. Я знаю, что не все вернутся из сражения живыми. Но знайте, что ваша смерть не будет напрасной. Мы долго отступали, каждый раз вкушая вкус поражения. Но сегодня мы покажем им, что мы будем бороться до конца. Здесь решится судьба Единоземья. Каждый из вас, даже тот, кто не может держать оружие, пусть знает, что каждое ваше действие, будь то битва на мечах тушение пожаров, заделывание брешей в стене или даже элементарное подношение камней и стрел будет играть очень важную роль в этом сражении. Отныне вы будете не плотниками, не кузнецами, не фермерами, а доблестными защитниками Эльдораса, сынами своего отечества. Народ на улицах оживился, и теперь каждый с упоением и гордостью слушал речь дракона. Да, враг силен. Он превосходит нас числом, оружием, осадными машинами. Но я верю в то, что их военная сила, какой бы мощной она ни была, не одолеет вашу доблесть и отвагу. И в этот день война обломает свои корявые зубы, а ваш непокорный дух. Итак, вы готовы обломать зубы врагу, чтобы он навек запомнил, с кем имел дело, и не осмелился подойти к этому месту меньше, чем на 1000 миль? Раздался дружный крик, огласивший мощные стены города. Тогда готовьтесь к битве и отдохните как следует. Сегодня будет жарко, сказал дракон. Отвернувшись от толпы и посмотрев на Эзраэля, который в этот момент с искренней улыбкой на лице кивнул своему чешуйчатому приятелю в ответ, дракон тяжело вздохнул. Да уж, может, зря я сказал им правду. Как думаешь? Может быть, ответил Эзраэль, обратив свой взор на стену. А может и нет. Ты сказал им то, что они хотели услышать. Ты вдохновил этих людей, зажег в их сердцах пламя борьбы и дал надежду, желание сражаться, защищать родной дом. Чего им еще нужно в это непростое время? Наверное, ты прав, Израиль. Усмехнулся дракон. Спасибо. Всегда пожалуйста, ответил его друг, похлопав по массивному плечу. Так, каков план? Спросил чешуйчатый собеседник Эзраэля. Мы должны сделать все, чтобы враг не пробрался внутрь. Если тараны пробьют ворота, и вся эта армада войдет в город, пощады не будет никому. Наша оборона развалится, как карточный домик. Поэтому, на худший случай, все жители должны быстрее бежать к порту и грузиться на корабли. Один из нас, если останется в живых, должен будет привести их туда. Ясно, сказал дракон. Что ж, дружище. Эзраэль протянул свою руку, одетую в крепкую кожаную перчатку, навстречу дракону. Не зря, наверное, судьба свела нас вместе в этот день. Думаю, мы победим. Я в этом уверен, ответил дракон рукопожатием. Чувствую, что удача сегодня будет на нашей стороне. И еще... Только и успел сказать Эзраэль, как вдруг его речь прервал оглушительный рев трубы дозорного. За ним раздалось громогласное оповещение капитана охраны. «Враг на подходе! Гарнизон, к оружию!» Среди войска защитников началась суматоха. Солдаты, сломя голову, бежали к башням и быстро поднимались по каменным лестницам на стены, занимая позиции между мощных каменных зубцов. На башнях зажигались ведра с горючей жидкостью для стрел баллист и камней катапульт. В котлы заливали раскаленное масло. На башнях корольного помещения подняли знамена и штандарты королевской знати. Поняв, что медлить нельзя, дракон в последний раз посмотрел на Эзраэля. «Ну, друг, пора. Береги себя», сказал дракон, и, расправив крылья, под восторженные крики толпы взмыл в небо и устремился на городскую стену. Приземлившись на участке стены между защитниками, он заметил Гилруя, обнажившего свой обоюдоострый меч, прикрывшись крепким прямоугольным щитом. По его выражению лица было понятно, насколько сильно струны его нервов были напряжены в тот момент. Пот, текший градом из-под металлического шлема, частые изгибания-разгибания пальцев руки, державшей меч, трясущиеся колени – Все это прямо указывало на то, что Гилрой боялся предстоящего боя. Но несмотря на это, его нельзя было обвинить в трусости. Боялись абсолютно все. Даже дракон. Просто кто-то сдерживал себя, а кто-то давал своим чувствам небольшую слабину. Но нагнетающее ожидание предстоящего сражения трепало нервы всем, без исключения. «Друг», — сказал дракон, обратившись к Гилрою. Тот, отвлекшись от тревожных мыслей, обратил взор на своего крылатого товарища и стал внимать словам дракона. «Если вдруг Эзраэля убьют, ты становишься на место военачальника. Держись сколько можешь. Подбадривай солдат, помогай раненым, выливай смолу из котлов, сбивай лестницы. Делай все, чтобы не пустить врага на стены. Но если сил не останется, и враги все же ворвутся в город, уводи всех в порт. Если оба выживете, вместе погрузите людей на корабли и уплывайте отсюда подальше. У них тоже может быть флот, патрулирующий прибрежные воды. Так что будьте осторожны». «А как же ты?» – спросил Гилрой. «Город не должен достаться врагу. Если мы проиграем, то и они лавров не снимут. Эльдорас построен на огромном гейзерном поле. Еще перед закладкой первых фундаментов зданий первый монарх королевства столкнулся с проблемой. На этом месте находится огромное поле гейзеров, черпающих свою энергию из нагревающегося пара от испарения морской воды. Он как мог выровнял поле и при помощи инженеров-гномов поставил мощные заслоны над каждой дырой в земле. Хоть их и не планировалось открывать вообще, король повелел поставить мощный рычаг неподалеку отсюда, который бы открывал эти заслоны. Если найти этот рычаг, весь город взлетит на воздух. Понял?» «Да», — ответил Гилрой. «Ты веришь в то, что кто-нибудь откликнется на твой призыв?» «Скажу так. Одна половина моего рассудка упорно твердит мне, что глупо верить в шанс, что эти бездушные управленцы приведут сюда хоть кого-то, не говоря уже об армии», — сказал дракон. «Другая, что нам повезет, и мы сможем каким-то чудом отстоять Эльдорас при помощи наших союзников». Внезапно в разговоре двух друзей наступила непродолжительная пауза. Решив прервать неприятное молчание, Гилрой спросил. «А какой больше симпатизируешь ты?» «Второй, конечно, что за вопрос?» Усмехнулся дракон. «Вот только верится в это не слишком сильно. Но, как говорится, надежда умирает последней, не так ли?» «Трудно не согласиться», — ответил Гилрой, и в этот момент со стороны стены раздался громкий зов Горна, сопровождаемый криками: «Враг на горизонте! Обнажить оружие!» Оба в этот момент поняли, что настал тот самый роковой час. Час испытания доблести, духа, убеждений, отваги и мужества. «Ну, друг, пора», — сказал дракон, на прощание похлопав по плечу Гилрея. «Береги себя». «Ты тоже», — улыбнулся в ответ юный защитник Эльдораса, кивнув головой и засмеявшись. Дракон расправил крылья и устремился на башню караульного помещения. Приземлившись между знаменосцами и гарнистами, над головами которых развивались широкие полотна королевских знамен, он начал пристально всматриваться вдаль. В тот момент, когда его зоркий глаз заметил некое движение на горизонте, по его чешуйчатой спине пробежали мурашки. Огромное черное пятно, ощетинившееся копьями, щитами, мечами и верхушками осадных орудий, неумолимо приближалось к несокрушимым стенам славной столицы королевства людей. Всадники, пехотинцы, лучники, катапульты, анагры, гарпии, драконы, осадные машины, лестницы, тараны. Вся эта сплошная несокрушимая масса, уничтожая все на своем пути, тяжелой поступью все ближе и ближе продвигалась к Эльдорасу, топча славные плодородные луга окрестных крестьянских угодий. Над головами солдат в черных доспехах трепались огромные черные знамена с рисунком красного посоха, обмотанного фиолетовым полотном. Со стороны этого войска веяло невыносимым смрадом сожженных деревень и городов, который приводил в трепет каждого мужа, вставшего в этот день на стены родной столицы. Каждый из них понимал, что за этим пробивающим в дрожь отвратным запахом скрываются жизни их жен, матерей, сыновей, родственников, друзей, которым не посчастливилось дойти до спасительного ковчега, которым в это тяжелое время стал славный город Эльдорас. Но все они были полны твердой решимости во что бы то ни стало отстоять сей последний оплот отчаявшихся и потерявших надежду. Каждый из вставших в тот день на стены города, чтобы хоть как-то убрать от себя мысли о позорном бегстве, крутил у себя в голове одну единственную фразу: «Отступать некуда. Позади вода». И ведь действительно это было так. Кораблей в гавани было немного, поэтому все жители города просто физически не смогли бы покинуть порт. Место же в торговых судах, покинувших гавань на рассвете, к сожалению, хватило далеко не всем. Внезапно со стороны черной армады врага, звеневшей копьями, мечами и топорами, послышался оглушительный рев горнов и одиночные выкрики командиров, приказавшие солдатам замереть на месте, остановили движение громадного войска. Гарпии и драконы опустились на землю. На осадной башне начали лезть лучники, занимая позиции между деревянных зубцов верхних уровней. Метательные орудия, которым уже вовсю подносились боеприпасы и ведра со смолой, выставлялись в 4 ровных ряда в шахматном порядке. Кавалерия двинулась в арьергард войска. Вперед вышла пехота, выкатывая осадные щиты. В ходе этой суеты никто из защитников не знал, что делать. Самое жуткое чувство пробирало до кончиков костей. Чувство беспомощности и неотвратимости судьбы. Вот в чашах метательных орудий один за другим вспыхнули ярким рыжим пламенем камни, облитые смолой. Со стороны войска донесся дружный воинственный крик, раздавшийся по стенам Эльдораса пугающим эхом. Вот уже все 4 ряда горят ярким пламенем преисподней, пробуждая в солдатах питательную силу бога страха – Фобоса. Скоро отпустят артиллеристы ручки орудий, и вся эта разрушительная мощь на потеху Аресу устремится в серые стены города у реки Эльдатур. Мучительное ожидание. Наконец, раздался громкий возглас командиров, дрогнули катапульты, и огромная вереница рукотворных огненных звезд, затмивших ясное небо столицы, устремилась в сторону прекрасного города у моря. Бой за Эльдорас начался. Глава 11. Первые попадания снарядов пришлись на стены и башни города. Огромные, объятые пламенем камни, обитые железными пластинами, с грохотом разбивались о стены Эльдораса, разрушая зубцы стен, раздавливая защитников и проделывая бреши в башнях. Некоторые из этих смертоносных ядер перелетали стены и с грохотом падали в городе, вызывая пожары и разрушая дома. Но огонь не причинял того ущерба, которого бы хотелось. Деревянных построек в Эльдорасе было немного, поэтому единственное, что могло быть объято пламенем, это деревянные крыши. Но несмотря на это, огонь делал свое черное дело. Несколько снарядов угодили прямо в склады с недавно собранным с полей пшеном и зерном, которые в мгновение ока вспыхнули, словно отборная пороховая бочка. Над городом росла пелена черного дыма, затмившего солнце. Гораздо более существенный урон был нанесен укреплением города. Одним попаданием разбило правую башню, на которой стояла чуть ли не единственная баллиста. Израиль сам видел, как огромный огненный шар ударил о мощное укрепление и разворотил в клочья укрепленное звено Эльдорасской стены. Расчет баллисты ждала страшная участь. Объятые пламенем и покалеченные осколками ядер и дерева, они с криком падали со стен, пытаясь спастись от терзавшего их души пламени огня. Но это было только начало. Другие смертоносные снаряды повредили сами стены, отколов от них несколько массивных зубцов, которые с грохотом рухнули вниз, разбившись о пылавшую землю перед стенами. Некоторые ядра были начинены смертельным сюрпризом. По приближению к стене они разрывались, высвобождая осколки смертоносной шрапнели, отрывавшие руки, ноги, головы солдатам, не успевшим спрятаться за мощные оборонительные зубцы стен. Уже в первые минуты битвы за Эльдорас появились первые жертвы. На широких стенах лежали изувеченные тела мертвых и раненых, державшихся за раздробленные предплечья и бедра, пытаясь остановить хлеставший из окровавленных культяпок темно-алую кровь. Отовсюду слышались крики, стоны, мольбы о смерти и жизни. Весь этот жуткий символический оркестр не на шутку пугал оставшихся невредимыми защитников. Казалось, этому аду не будет конца. Эзраэль сам слышал, как рядом с ним один крестьянин, буквально сотрясаясь от страха, читал про себя молитву, адресованную Зевсу, приговаривая: «Спаси наши души, великий Зевс, не дай нам положить наши головы на стол смерти, избави нас от кошмара этого, избави нас от раскрытия врат Тартара». Внезапно обстрелы прекратились. «Ничего себе!» – подумал Эзраэль. «Похоже, молитвы этого парня были услышаны». Но все его надежды рассыпались, как неказистый песочный кулич младенца, когда со стороны неприятельского войска раздался душераздирающий рев горна, призывавшего идти на штурм крепости. Задрожали осадные башни, тронулся с места большой деревянный таран, а за ними, желая поскорее обогреть лезвие своих остро отточенных клинков кровью непокорных защитников, двинулась тяжелая пехота, неся на своих плечах огромные осадные лестницы. Кавалерия все еще стояла на месте, выжидая, когда крепкие железные ворота наконец отворятся, встречая почетных гостей и открывая славный путь к грабежу и насилию. «Приготовить котлы!» – выкрикнул что есть мочи Эзраэль. За его возгласом последовали повторные приказы, словно эхо, раздававшееся в опустевшей крепости. «Котлы сюда! Наливай масло! Живее!» На стене началась суета. Из башен солдаты подвое вытаскивали тяжелые котлы с горячей смолой, ставя их на заранее подготовленные опоры. Заряжались уцелевшие баллисты. Защитники, прилагая неимоверные усилия, тащили на стены куски отломанных каменных зубцов. Кто-то поднимал наверх большие самодельные рогатины, чтобы отталкивать лестницы от стен. «Гилой!» – воскликнул Эзраэль, заметив своего друга рядом с покореженной стеной. «Прикажи им зажечь стрелы и стрелять по башням! Нельзя допустить, чтобы они добрались до стены!» «Понял тебя!» – ответил Гилрой. Отвернувшись от Эзраэля, он отдал приказ расчету. «Зажечь стрелы! Огонь по башням!» Повинуясь командиру, расчет баллисты что из силы потянул на себя тетиву стреломета, вставив в выемку подожженную стрелу и, нацелившись на башню, выпустил огненный заряд в приближающееся осадное орудие. Просвистев, стрела вонзилась в деревянную плоть башни, застряв в кожаной обивке. «Искра!» Еще секунда, и кожа на осадной башне вспыхнула, как яркий костер на риторском маяке. Затем еще одна стрела. «Еще! Еще!» 10 стрел выпустили солдаты, прежде чем пламя перекинулось на деревянный каркас. Уже вся башня объята ярким пламенем огня. С ее верхушки, невзирая на инстинкт самосохранения, с криком спрыгивают охваченные огнем лучники. Еще мгновение, и на радость защитников огромное осадное сооружение с оглушительным треском складывается пополам, словно карточный домик, раздавливая стоявших внизу солдат. Но рано еще было радоваться. К почерневшим от копоти раздробленным стенам Эльдораса двигались бесконечные вереницы солдат, таща на своих черных металлических наплечниках тяжелые осадные лестницы, крепкие заостренные крюки которых блестели на последних лучах солнца, утопавшего в синеве заката. Звонкий грохот их лат и кольчуг, сопровождаемый громкими приказами командиров, сотрясал покореженные и изувеченные укрепления столицы королевства Пендрагона. Прямо над ними летели трое темных драконов в позолоченных латах, неся в своих черных когтистых лапах увесистые железные котлы, в запечатанных чревах которых бурлила какая-то странная едко-желтая смесь. Увидев из-под лобья шлема надвигающихся крылатых существ, Эзраэль что есть мочи крикнул: «Воздух! Воздух! Всем в укрытие!» Но, к несчастью, услышал его только один дракон. Молниеносно повернув голову по направлению к горизонту, он заметил, как ровный строй темно-чешуйчатых гигантских крылатых рептилий начал быстро пикировать на стены крепости и башни, неся в лапах смертоносный груз. Осознав, что только он сможет противостоять стае драконов, наш герой собрался с духом, встал на уцелевшие зубцы караульного помещения и уже было собрался лететь навстречу крылатым бомбардировщикам эпохи Единоземья, как вдруг знакомый голос остановил его. «Стой! Куда ты?» Обернувшись, он увидел перед собой Эзраэля. Его облик за эти 30 минут кровавой изнуряющей битвы изменился до неузнаваемости. На почерневшем от копоти и дыма лице, которое скрывал измятый осколками ядер шлем, выделялись белки глаз, тусклые карие роговицы которых устало пожирали дракона взглядом надежды. Тяжело выдохнув, наш чешуйчатый герой ответил. «Кто-то же должен их остановить. Одними баллистами мы с ними не справимся. Но ведь они от тебя ничего не оставят! Разорвут на куски!» Воскликнул Эзраэль. «Если ты погибнешь, людям будет не во что верить! Они поверили не в меня, а в то, что помощь скоро придет!» Ответил дракон. «Я не должен позволить этим тварям сбросить котлы. Если они это сделают, стены рухнут, и враг прорвется внутрь. Не волнуйся, со мной все будет в порядке. Береги себя». С этими словами дракон оторвался от зубцов покореженного участка башни и устремился к надвигавшемуся звену драконов. Завидев приближавшегося к их звену ледяного дракона, один из темных драконов, одетый в позолоченную мифриловую броню, усмехнулся и воскликнул. «Ха! Эй, братишки! Да у нас здесь гости! Глядите-ка! Да это же недобиток! Эй, смертозуб! Похоже, кто-то из того поганого рода все-таки выжил! Вот гнида!» Огрызнулся тот, кого назвали по имени. «Он что, собирается нам помешать?» «Ха, похоже на то», — ответил первый. «Дай-ка я преподам ему урок. Ха-ха, давно я крови не пробовал». С этими словами он жадно облизнулся. «Соблазн-то велик. Душегуб, у нас есть приказ», — сказал неожиданно присоединившийся к разговору третий дракон, Быстросмерть. «Тенорус сказал сбросить эти котлы и возвращаться назад». «Заткнись, молокосос! Тебя не спрашивали!» Огрызнулся душегуб. В его рыжих глазах промелькнула ниточка гнева. «Я сброшу этот котел, как только разберусь с этим недобитком из Стумертрада!» С этими словами, переложив котел в заднюю правую лапу, невзирая на отговорки Быстросмерта, душегуб устремился навстречу дракону, оскалив свои острые зубы и обнажив блестевший на дневном солнце наколки. Заметив пикировавшего сверху душегуба, дракон оскалил свои острые белые зубы в ухмылке гнева и выставил вперед свои когти, словно кошка, готовясь отразить удар опьяненного яростью противника. Все ближе и ближе алчный приспешник Тейноруса к своей жертве. Занеся над головой правую лапу, он с яростным криком приготовился было нанести свой сокрушающий удар и раскроить голову наглецу. Но не тут-то было. Его противник молниеносно уклонился в сторону и нанес мощный удар в поддых своей правой лапой. От неожиданного удара крик гнева душегуба оборвался. Легкие жадно выхватили из воздуха порцию кислорода. Но не успела она дышаться, как откуда-то не возьмись ее челюсть, пришелся левый апперкот. От удара несколько верхних зубов темного дракона обломались, а эмаль от выбитых, поскрипывая, захрустела на уцелевших. Оправившись от удара, душегуб провел раздвоенным языком по деснам. Привкус крови разбитой губы только раззадорил его. Разъяренно зарычав, темный дракон, пожирая яростным взглядом нашего героя, гневно заорал. «Как смеешь ты, сын жалкого отребья, калечить самого душегуба? Тебя не учили обращаться с господином, мразь? Сейчас ты мне за это ответишь». «За все грехи свои я буду отвечать только перед Зевсом. Не господин ты мне, а лишь враг!» Слова дракона еще больше разозлили душегуба. Оскалив свои острые клыки, он снова устремился навстречу наглецу, посмевшим осквернить его темную честь. Что из силы влетев в своего врага, душегуб вонзил свои острые когти в плечо дракона, а другой лапой он расцарапал ему грудную клетку. Наш герой слышал, как разрываются жесткие ткани его груди. Протяжный стон вырвался из нее, не в силах выдержать боль. Он чувствовал, как лапы его наливаются свинцом, а в глазах мутнеет образ врага, обогревшего свои черные когти в его крови. Наблюдая за тем, как из его тела капает алая кровь, дракон вдруг услышал голос своего врага. «Вот и конец тебе, недобиток!» Его голова приблизилась вплотную к правому уху дракона. «Скажешь хоть слово напоследок?» В этот момент дракону представилась уникальная возможность нанести ответный удар. Опьяненный победой, душегуб обнажил свое горло, выставил свое самое уязвимое место прямо перед его пастью. Собрав в кулак последние силы, дракон ответил: «Недооценивай своего врага!» и вонзил свои острые зубы в глотку душегубу. Тот, никак не ожидавший такого исхода событий, отпустил дракона и отчаянно пытался высвободиться из мертвой хватки челюстей своего врага, захлебываясь в нахлынувшей к его горлу крови. Но все было кончено, когда дракон, что из силы, вырвал кадык из шеи своего врага. Пробурлили последние пузырьки вышедшего воздуха, и душегуб, в предсмертной агонии схватившись за горло, закатил покрасневшие глаза и рухнул на землю, раздавив под собой расчет осадной лестницы. Выплюнув из пасти кусок горла поверженного врага, дракон слизнул языком капли свежей крови. Вспомнив о крепости, дракон оглянулся назад. То, что он увидел, повергло его в шок. Часть смертоносного груза все-таки упала на территорию города, и едкая желтая смесь уже делала свое темное дело. Крики раненых, умиравших от едкой смеси, буквально растворявшись заживо защитников и горожан, навек отпечатались в драконьем сердце. Его душу терзала мысль о том, что он не смог остановить остальных драконов и горгулий, несших в своих лапах смерть и разрушение. На его мысли и переживания прервал рев горна, заставившего огромные массы солдат врага отступить и оставить попытки штурма. Наконец, после столь ожесточенного дневного боя, армия неизвестного противника начала отступать, забирая с собой раненых и оставшееся осадное оборудование. К облегчению дракона крепость разразилась восторженными криками солдат, доживших до конца первого штурма. Вот только мало было тех, кто увидел это знаменательное событие. Из 3000 человек, вставших в роковой час на защиту столицы, в живых осталось чуть больше 1000. Уцелевшие во время обстрела казармы были переполнены ранеными людьми, поэтому класть новых было некуда. Несмотря на общую эйфорию от победы, Эзраэль, дракон и Гилрой понимали, что если не придет помощь, то этот город станет для них всех огромной братской могилой. Глава 12. Вечером того же дня наступило долгожданное затишье. На какое-то время жителям Эльдораса выпал уникальный шанс вздохнуть с облегчением. Оставшиеся в живых защитники и горожане наконец получили немного времени, чтобы как-то залечить свои раны и привести город в порядок. Заделать бреши в стенах, помочь раненым, заточить мечи, стрелы, помолиться Зевсу и Аиду за души усопших. В воздухе витал дух смерти и страха. По городу эхом раздавался цокот копыт лошадей, везших груженные повозки на окраину города, где уже вовсю горел большой костер. Жителям и солдатам хотелось верить, что этот костер – сигнал кораблям, которые же вовсю спешат на помощь столице. Но все прекрасно понимали, для чего на самом деле горел этот костер и для кого он был предназначен. В это время суток вся крепость была озарена светом одиноких факелов, закрепленных на уцелевших каменных зубцах. На участках стены, которым посчастливилось уцелеть во время обстрела, вокруг маленьких костров сидели солдаты – которые скрашивали гнетущую атмосферу безысходности, скудным пением. Мимо них то и дело протискивались дозорные, которые, всматриваясь вдаль, пристально наблюдали за противником, чтобы в случае чего дать сигнал к боевой готовности. На одной из башен корольного помещения, разглядывая бусинки звезды на огромном ночном ковре, стоял, облокотившись на уцелевший зубец, Эзраэль, наслаждаясь прекрасным видом ночного неба. Эта ночь казалась ему какой-то особенной, словно она предвещала хорошее начало дня. Легкий морской воздух, наполненный свежестью небывалой океанской энергетикой, наполнял живительной силой каждую клетку его тела, залечивая ноющие раны и ожоги. Где-то вдали играл сотнями красок лагерь врага. Тысячи маленьких огоньков, освещавших многочисленные казармы полевого палаточного городка, весело играли на черном ночном горизонте. Не успел Израиль погрузиться в собственные мысли, как рядом с ним, нагоняя потоки ветра, приземлился дракон, встав рядом с ним на уцелевшие каменные зубцы. «Хорошая ночь, не правда ли?» – спросил дракон, сложив крылья и присев на стоявшую рядом со стенкой бочку со смолой. «Да...» – мечтательно ответил Израиль. «Как там все? Как Гилрой?» «Он в порядке», – ответил дракон. «Сидит сейчас в разрушенном доме и байки солдатам рассказывает». «Да уж», – усмехнулся Израиль. «Он это умеет. Хорошие у него получаются истории. Сослушаться можно». Он тяжело выдохнул и переменил тему разговора, заметив несколько рубцов на груди дракона. «Как твои раны? Все в порядке?» – спокойно ответил дракон. «Обо мне позаботилась очень обаятельная девушка. Выходила как родного сына». «Да уж», – мечтательно протянул Израиль. «Повезло тебе». Последнюю фразу Израиль сказал как-то подавленно и обреченно. «Неужели нам всем завтра конец? Не могу в это поверить. Убьют прямо на этой стене». «Ну, это как повезет», — ответил дракон с усмешкой. «Может, нас возьмут в плен, попытают, а потом казнят в их лагере каким-нибудь мучительным способом. Ну, а может быть, в лучшем случае, просто отрубят голову, и будут во дворце Эльдораса висеть три головы. Моя, твоя и Гилроя. Ну, хоть королевскую резиденцию наконец-то увидим. Умеешь ты утешить», — ответил, засмеявшись, Эзраэль. «А я-то уж надеялся. Создать семью, спокойно пожить где-нибудь в особняке, пить красное вино и радоваться жизни. Все твои мечты реализуются, если будешь в них верить», — сказал дракон. «Если ты спишь и видишь, как нянчишь своих детей и обнимаешь жену, то все так и будет. И никакие войны не смогут этому помешать. Твои слова до Зевса бы в уши», — сказал Эзраэль, тяжело вздохнув и бросив взгляд в звездное небо. Слушай, забыл тебя кое о чем спросить. Когда мне было 5 лет, мама мне рассказывала о каком-то хранителе добра. Она с упоением шептала мне на ухо сказки о том, что он появится в трудную минуту и спасет всех от гибели. Она говорила, что он уже когда-то приходил в этот мир и отдал свою жизнь за наше светлое будущее. Он еще вернется, как думаешь?» «Ну, этого я не знаю», — усмехнулся дракон. «Я не пророк, поэтому мои слова вряд ли могут что-то значить. Их было всего 5. 5 избранных. 5 достойных. Чьи помыслы были чисты и непорочны. Но только один был удостоен чести испить воды из источника вечной жизни, который боги принесли на землю в честь признательности народам Единоземья за их преданность добру». «Ничего себе!» — воскликнул с интересом Эзраэль. Этой истории я никогда раньше не слышал. И что же с ним случилось? Он погиб в битве, сказал дракон. В битве при Бурграде, когда объединенное войско Хельторна I, Грышнака I, Луминеля V и Ройна III столкнулись в битве со злом и изгнали демонов Тартара из нашего мира. Но разве он не был бессмертен? Недоумевая, спросил Эзраэль. Нет, к сожалению. С горечью ответил дракон. Источник дает вечную жизнь, но не бессмертие. Когда-то давно, еще когда была одержана победа над титанами, дабы избежать хаоса, боги одарили расы единоземья источником вечной жизни и спрятали его в Лорийском лесу, так как доверяли эльфам. Этот источник должен был наделять даром вечной жизни того, кто удостоился чести стать защитником мира и стражником мировой гармонии, хранителя добра. Теперь, после его смерти, мир снова впал в пучины войны распрей. Мне не посчастливилось родиться на этом стыке времен. Я потерял все, чем когда-то дорожил. Только новый хранитель добра сможет установить баланс между добром и злом и предотвратить хаос на земле. И как определить его? Спросил Эзраэль. Когда он явится? А вот это, друг мой Эзраэль, не знает никто. Только богам, думаю, известно об этом знаменательном событии. Любой, кто претендует на эту должность, должен испить из источника вечной жизни и молодости. Если после первого глотка он умрет, значит, его душа нечиста. Если же выживет, то боги избрали его своим помощником. И тогда он станет хранителем добра. «Ух ты!» — воскликнул ребяческим восторгом Эзраэль. «А может, им станешь ты?» «Я?» — засмеялся дракон. «Да не, я никогда не смогу им стать. Наверняка боги найдут кого-то получше. Да сам посуди. Я же свирепое, хладнокровное существо, которое никогда не сможет любить. Я рожден для того, чтобы охотиться, убивать и делать прочие животные вещи. Это уже заложено во мне веками. Этого не изменишь. Как ни крути. Но ты другой», сказал Эзраэль, похлопав дракона по спине между крыльев. «Я вижу тебя со стороны. Гилрой видит. Да что там говорить? После твоей речи это заметили все. Ты не стремишься уничтожить все живое на своем пути, как те самые, что буквально вчера скидывали на наши головы котлы с Зевс знает чем. Ты пошел на путь помощи, сострадания и созидания. Я вижу в тебе будущего защитника слабых и тех, кто утратил надежду. Ты действительно так думаешь?» Спросил дракон, с улыбкой посмотрев на своего друга. Тот молча кивнул в ответ. «Ну, может, ты и прав», сказал дракон, обратив свой взор на горизонт. Оттуда уже поднимался ярко-красный солнечный диск, скидывая с себя оковы минувшей ночной поры. Звезд на небе уже не было видно. Вместо них на облачном море двигались огромные караваны перистых облаков, окрашенных в тусклый розовый цвет и безмятевши плывших на южный горизонт. «О, уже рассвет! Надо будить всех! Скоро обстрел опять начнутся!» «Ты прав», — согласился Эзраэль, хватая с пола шлем и обнажая меч. «Я протрублю в горн, а ты лети вниз. Я догоню». «Хорошо», ответил дракон. Расправив крылья и оттолкнувшись от зубцов караульного помещения, он начал мягкий, бреющий полет на разрушенную улицу Эльдораса. Когда первые лучи солнца коснулись обшарпанных и обожженных стен крепости, по всему городу раздался оглушительный рев горна, разбудивший всех жителей крепости и ее немногочисленный гарнизон. Из полуразрушенных домов и наспех построенных укрытий выходили заспанные воины и солдаты, надевая на себя доспехи и застегивая крепкие кожаные перчатки. Лучники складывали в колчаны стрелы, а пожарные зачерпывали воду в обшарпанные деревянные ведра из уцелевших колодцев. Все как один стягивались на маленький участок перед стеной, и уже через несколько минут все пространство перед караульным помещением было занято оставшимися в живых защитниками. Эзраэль отдал приказ построиться оставшимся воинам на главной площади в организованный строй. К его небольшому смятению количество воинов сразу поубавилось. Но не потому, что у него было плохо со счетом. Просто толпа создавала эффект огромности, который тут же испарился с введением организованного построения. Дождавшись, пока из строя защитников к ним поднимется Гилрой, Эзраэль спросил: «Это все? Больше никого? Ты шутишь? Ты точно всех собрал? К сожалению...» Глава 13. Слегка приоткрыв заспанные глаза, Эзраэль издал тихий, еле слышный стон. Все тело его ныло от неимоверной усталости. Ноги и руки, казались, были налиты тоннами кипящей стали. Не в силах пошевелить и кончиками своих огрубевших пальцев, наш герой, тяжело выдохнув остатки ноющего чувства разбитости, медленно направил свой взор в потолок. Первое, о чем он подумал, созерцая великолепные фрески лучших мастеров Единоземья, это как он оказался здесь, потому что буквально несколько минут назад он был на поле боя, наблюдая за тем, как приходит спасительное войско, как рушится вдали порядки войска врага. А дальше только туман, туман, туман. Он оглянулся. Судя по всему, он находился в доме эльфа, причем, скорее всего, знатного происхождения. Повсюду были яркие экзотические растения. На гладких деревянных стенах висели обрамленные виноградными лозами эльфийские гербы, которые могли храниться только в домах привилегированных дворян. В левом углу цвел небольшой сад, состоящий из двух стройных персиковых деревьев, распускавших свои бежевые бутоны и испускавших душистое благовоние уже поспевших плодов. Увлеченный разглядыванием живописного интерьера чудного эльфийского пристанища, он вдруг вспомнил о своих друзьях. Где они? Что с ними? Погибли ли они или живы? Надо срочно узнать. Но только Эзраэль собрался вскочить с кровати и ринулся на поиски своих друзей, как в дверь просторной, яркой комнаты постучали. «Эзраэль, ты проснулся?» — спросил кто-то до боли знакомым нашему герою голосом. «Можно войти?» Эзраэль был на седьмом небе от счастья, услышав знакомый, слегка грубый тембр. «Да, конечно!» — радостно ответил наш герой, слегка приподнявшись над кроватью. «Заходи!» Дверь открылась, и в наполненную теплым солнечным светом просторную комнату вошел дракон. Вид у него был не первой свежести. Брюхо было перебинтовано мягкими листами мельтиса, на котором еле различалось крошечное бордовое пятнышко. На крепком чешуйчатом лбу небрежно была завязана тонкая повязка, вышитая из легкого ротмерского шелка. Но тем не менее, несмотря на тяжелое ранение, во взгляде дракона все же блестели искорки бодрости и оптимизма. «Ну, как ты?» — спросил он Эзраэля, аккуратно снимая с головы набухшую, пропитанную кровью тряпку. Посмотрев на озадаченное лицо своего друга, который был очень обеспокоен многочисленными шрамами на его брюхе и голове, дракон усмехнулся и сказал: «Да не волнуйся ты, все со мной в порядке. Немного подлатали меня эльфы, и как новенький, их медицина бесспорно творит чудеса. Что ж, раз так...» — усмехнулся Эзраэль и, вспомнив про вопрос дракона, переменил тему разговора. «Как видишь, со мной тоже ничего страшного не произошло. Вроде как с руками и ногами остался. Самое главное, что с головой все в порядке», — засмеялся дракон, опершись о крепкую дубовую стену. «Без остального жить можно. Ты знаешь, что с Гилроем?» — неожиданно спросил нашего героя Эзраэль. Наступила пауза. Дракон замялся, потупил взгляд в пол и, изредка поглядывая на Эзраэля, то и дело тяжело выдыхал, не решаясь сказать правду начавшему что-то подозревать юному герою Эльдораса. «Ну, что с ним?» — дрожа от нетерпения, повторил свой вопрос Эзраэль. Когда эльфы привезли нас сюда, начал дракон, князь распорядился вести нас и выживших солдат в лечебнице. Но от Эльдораса до Лориэля путь не близкий. В этот момент он тяжело вздохнул, присев рядом с кроватью опешившего товарища. Насколько мне известно, он скончался ночью. Я не успел попрощаться с ним. Его душа покинула наш мир до того, как мне стало известно его смерть. В тот момент, когда дракон закончил говорить, улыбка восхищения и восторга моментально исчезла с лица Эзраэля. Его лучший друг с самого детства, его верный товарищ, успевший стать ему чем-то вроде семьи, с которым он прошел все тяготы жизни в черством северном пограничном городке, навсегда ушел из его жизни. Невольно слезы стали наворачиваться на глазах Эзраэля. Внезапно он рванулся вперед, но тут же упал на кровать. Боль в груди еще давала о себе знать. Дракон быстро подбежал к нему, и в этот момент по щеке Эзраэля прокатилась скупая слеза бессилия и отчаяния. Тяжело дыша, он покрасневшими от слез глазами уставился в потолок. Дрожащим дыханием, впуская в сдавленную грусть и грудь крошечное духовение воздуха. Он хотел плакать, хотел рыдать, но знал, что честь воина, честь мужчины не позволит ему это сделать. «Мы все кого-то теряем. Такова уж жестокая природа жизни», — сказал дракон, присев на стоявший рядом большой сундук. «Разница лишь в том, как каждый из нас воспримет утрату. Кто-то ломается и замыкается в себе, а кто-то продолжает сражаться и в итоге чаще всего побеждает. Это событие, произошедшее с нашим миром, испытание на прочность, и мы должны пройти его. Иначе боги сочтут нас лишними на этой земле». «А как нам его пройти?» «Довершить начатое, друг мой», — ответил дракон. «Гилрой, как и все те, кто пали смертью храбрых у стен Эльдораса, сложили голову у стен Бурьграда, хотели бы, чтобы мы изгнали врага с наших земель. Мы не должны опускать руки, ведь только в наших силах остановить врага. Самое сложное сделано, мы всех объединили. Осталось только выбрать того, кто поведет их». «Но как?» — спросил Эзраэль. «Говорят, что где-то в лорийских чащобах затерян источник вечной жизни», — ответил дракон. «Согласно преданию, только тот, кто из него выпьет и не умрет, станет хранителем добра. Помнишь, я тебе рассказывал?» «Еще бы! Да, такое забудешь», — ответил Эзраэль. «Я предлагаю узнать, где он находится, как можно скорее. У нас мало времени. Мы можем попросту не успеть до подхода врага. Да и потом, вдруг никакого источника нет, и мы сейчас только зря тратим время на разговоры. Но кто знает?» — задал вполне разумный вопрос Эзраэль, просовывая изодранные ноги в штанины широких бежевых шаровар. «Не думаю, что любому обывателю известно местоположение этого сокровенного объекта». «Никто? А что?» — ответил дракон, наблюдая за тем, как Эзраэль надевает на перебинтованные ноги свои потрепанные кожаные сапоги. «Великая библиотека! Вот что поможет нам отыскать этот источник!» «Точно!» — воскликнул Эзраэль, надев чистую белую рубаху. В этот момент на его лице заиграло яркое выражение неподдельного восторга. «Как я сразу не догадался!» «Ты готов?» — спросил дракон своего друга, который быстро приглаживал свои растрепанные каштановые волосы. «Да, пошли», — ответил Эзраэль. Выйдя из просторной, наполненной редким солнечным светом усыпальницы эльфийского вельможи, наши герои, миновав широкую гостиную, открыли крепкую дубовую дверь и вышли на улицы затерянного в кудрявом лесу города, столицы княжества эльфов Лориэля. Свежий лесной воздух, закружившийся в резвом вихре, молниеносно влетел в душное эльфийское жилище и наполнил легкие наших героев неповторимой свежестью нетронутой природы. В городе царила умиротворенная утренняя пора. По нешироким ухоженным улочкам, аккуратно выложенным круглой каменной галькой, воздушной походкой бродили знатные граждане эльфийской столицы, созерцая неописуемую красоту природы здешних мест. Для Лориэля примечательным был тот факт, что каждый предмет природы и каждый антропогенный объект составляли единое целое, являя миру доселе невиданное очарование, коим обладало это уникальное место. Проводив взглядом аккуратный липовый лист, весело закружившийся в падении и упавший прямо на его голову, Эзриль с улыбкой восхищения жадно впитывал каждый объект прекрасного эльфийского города. Он казался ему Елисейскими полями, раем, описанным в священных книгах Единоземья. «Красивое место, не правда ли?» прервал процесс разглядывания очаровательных окрестностей города дракон. «Как только эльфы умудрились построить такой великолепный город, при этом не тронув ни единого кустика в этом лесу? Эта вещь, наверное, навсегда останется тайной», усмехнулся Эзраэль. «Пожалуй, что так», согласился со своим другом дракон. Тяжело вздохнув, он снова огляделся по сторонам и, проведя раздвоенным языком по своим острым зубам, сказал: «Ну ладно, хватит глазеть на листики да деревья. У нас дело есть». С этими словами наш герой, спустившись по упругим деревянным ступенькам, направился в сторону центра этого прекрасного лесного городка. Эзраэль, немного подумав, задал своему чешуйчатому приятелю вполне себе правильный вопрос. «А ты знаешь, куда нам идти?» «Нет». Дракон вдруг остановился. «Но чем меньше мы будем тут разглагольствовать, тем быстрее мы ее найдем». «Ха. И это говорит мне тот, кто толкал речи в осажденном Эльдорасе чуть ли не каждый день», подметил Эзраэль, пнув попавшийся на пути камешек. «Это было необходимо», возразил дракон. «Именно благодаря этому у солдат был стимул сражаться. Не меньше стимулом придавали и мечи, не забывай», сказал Эзраэль. «Одними словами мы бы их вряд ли победили». «Возможно», сказал дракон, свернув на небольшой мост, пролегавший через узенькую речушку, быстро струившуюся по множеству декоративных камешков. «Ладно, забыли. Нам бы эту библиотеку отыскать еще. Понять не могу этих эльфов. У них каждый дом похож на другой. Будто все их спроектировал один архитектор», раздраженно сказал Эзраэль, в очередной раз свернув не в тот переулок. «Как мы, по-твоему, ее найдем?» «Думаю, ответ на этот вопрос исчерпан», ответил дракон и остановился, указав когтем на красивое деревянное здание, представлявшее из себя сказочный терем, который, наверное, можно было увидеть только на красивых картинках в сборниках эльфийских сказок. Это было гигантское здание, богато украшенное множеством барельефов, отображавших грифонов, биорнов и двух высоких энтов, державших в своих вытянутых руках ветках обрамленную фиолетовой лентой книгу. На крыше этого здания величественно красовался большой синекрылый орел, расправивший свои могучие крылья в сторону востока и запада, символ эльфийской мудрости, рациональности и благоразумия. Прямо под чудесным барельефом, повешенная на крепкие виноградные лозы, красовалась выложенная из сверкающих самоцветов надпись: «Лишь в книгах есть мира просветления». «Вот это да!» — восхищенно воскликнул Эзраэль, с изумлением созерцая статую величественного рутрамского орла. «Вот что значит уважение к обучению и знаниям. За это их и прозвали летописцами богов», — сказал дракон, медленно поднимаясь по искусно вырезанной осиновой лестнице. «Насколько мне известно, половина летописей Единоземья с начала веков написана именно ими. Поговаривают, что именно они первыми приняли напутствие Зевса и поклялись оберегать каждое живое существо этого мира, записывать его историю, делать выводы из ошибок и писать о них, чтобы они не повторились вновь. правда это или нет, я не знаю. Но звучит красиво, не правда ли? Ха, это точно. Восхищенно ответил Эзраэль, осторожно отворив дверь великой усыпальницы мировых знаний. Изнутри сразу же повеяло неповторимым запахом старых книжных страниц, запертых в твердых переплетах тысячи книг, вот уже на протяжении не одной сотни лет, стоявших на крепких осиновых полках бережно ухоженных стеллажей. Потолки этой обители духовного наследия всего мира были украшены множеством насыщенных цветами фресок и искусно выведенных росписей, которые изображали славные страницы истории эльфийского народа. Внутри этого славного строения было светло, как днем. Не было ни покрытых толстым слоем расплавленного воска свечей, ни классических загрязненных копотью шахтерских фонарей, ни широких люстр, утыканных свечами. Весь свет исходил от падавших на стеклянный потолок лучей мягкого солнечного света, просачивавшегося сквозь стройные ряды крон густого строя деревьев Лорельского леса. Но самое большое восхищение вызывал объем книг, оставленных в этом величественном храме мудрости. На истертых сосновых полках, как на общем построении в отряде, тянулись аккуратные ручейки книг всех мастей и цветов, приветствовавших наших героев своими аккуратными твердыми переплетами. Это была, возможно, самая большая библиотека, которую наши герои видели на своем жизненном пути. Именно по этой причине их не покидал страх в ней заблудиться. Искать старую карту с изображением давно утерянного источника в таком месте было бы по меньшей мере безумием, но наши герои стремительно шли вперед, вглядываясь в каждую щель, в надежде найти карту, на потертом холсте которой безымянным летописцем был указан источник вечной жизни. Но на их поиске, казалось, была поставлена печать вечности. Ни одна книга древней истории, найденная ими, не содержала должной информации о таинственном месте, затерянного в густых чащобах Лорельского леса. Уставший и изнуренный после долгих часов безуспешных поисков, Эзрель и дракон, казалось, уже потеряли надежду, как вдруг чей-то задорный голос окликнул их. «А приветствую вас, спутники! Могу ли я вам чем-нибудь помочь?» Не ожидавшие застать в этот час в библиотеке кого-либо из забывателей, наши герои медленно обернулись на голос, донесшийся из-за спины. Каково же было их удивление, когда перед их взором предстал эльфийский юноша, лет 20 на вид, чьи голубые глаза умиротворенным и приветливым взглядом любопытно смотрели на незнакомцев. Длинные золотистые кудри, выпрямленные гребнем медной расчески, свисали до его узких плеч. Что было примечательным в этом образе, так это пушистый хвост енота, свисавший, как талисман шамана, с узкого кожаного пояса. Да, разумеется, ответил дракон, почесав затылок. Нам нужна карта здешних лесов. Мы ищем источник вечной молодости. И путеводитель бы нам не помешал. Нам нужно найти хранителя добра. Так, я вас понял. Секундочку. Ответил эльф и, потерев руки от нетерпения, рванул с места и куда-то побежал, чуть не спотыкаясь о расставленные по полу столбики книг. Пока наши герои в ожидании любовались окрестностями интерьера кладези рукописных творений эльфийского народа, смотритель усердно перебирал десятки книг в надежде найти нужную рукопись. Не успели Эзраэль с драконом как следует осмотреться, как эльф, вырвав из руки Эзраэля трактат о целебных травах, уголком которого он уже собирался выковырять застрявший в его зубах кусок утреннего перекуса, эльф прокашлялся и, с гордостью положив свиток на стол, сказал: «Вот, пожалуйста, как новое! Можно узнать, откуда вы и кто вы будете? Уж простите меня за любопытство, гости сюда не часто наведываются». «Мы герои Эльдорасской битвы», — ответил дракон. «Нам повезло выжить в те роковые дни осады. Благо, ваши войска подоспели. Мы очень благодарны вашему князю». «О, как здорово!» — воскликнул эльф, пожав руку опешившего от такого радушного приема дракона. «Для меня честь помочь вам в поисках столь значимой личности. В это время его присутствие сыграло бы крайне положительную роль. Вы, безусловно, правы, сказал Эзраэль, положив руку на стол. Давайте перейдем к делу. У нас к вам небольшая просьба. Можете показать нам это место? Посмотрим. С любопытством ответил юноша, склонившись над картой. Так, так. Согласно летописным свиткам, этот источник находится там, где свет окружает своей теплотой, и где песни духи слагают, где энты песни свои запоют, где чары все зла растают. И что же это за место? Спросил дракон, разведя лапами. О, это священное место, питающее наш лес и всю природу нашего края. С упоением протянул эльф. Туда нет прохода смертным. Только хранитель добра имеет право подходить к нему. То есть избранный. А как узнать, что этот кто-то избранный? Уточнил Эзрей. Этого не дано знать никому из смертных. С сожалением ответил библиотекарь. Только боги вправе решать, чья душа готова принять столь тяжкое бремя. Идите! Не бойтесь. Зевс доведет вас до места. Сердечно вас благодарим. Улыбнулся дракон. Спасибо за карту и столь теплый прием. Не за что. Ответил библиотекарь, протянув нашим героям свернутую в свиток карту. Приняв щедрый подарок смотрителя, Эзраэль учтиво поклонился и, развернувшись, направился к выходу. Дракон, в знак благодарности поклонившись, скрестил лапы за спиной и направился следом за своим другом. Но не успели они скрыться за тяжелыми дверями кладези эльфийского благоразумия, как голос нового знакомого остановил их. «И помните, только чистая душа примет дар богов Единоземья. Не думайте о корыстных желаниях в момент встречи с хранителем добра. Ибо нет спасения тем, чьи души нечисты были». «Хорошо», — ответил Эзраэль, и, дождавшись, пока дракон пройдет вперед, скрылся за мощными дубовыми дверями, оставив библиотекаря наедине со своими душевными терзаниями. Выйдя из библиотеки и спустившись по упругим осиновым ступеням, Эзраэль, облокотившись на перила лестницы, аккуратно развязал бордовый узел на свитке и, предвкушая непомерный восторг, не спеша раскрыл старую грамоту предков эльфийского народа. Каково же было его удивление, когда вместо четких описаний местности и топографических обозначений его ошарашенным глазам предстали сотни непонятных иероглифов, значение которых не смог бы понять даже глава Академии Тируэльских мудрецов. Все нанесенное на кусок пергамента представляло собой нечто похожее скорее на любовное письмо орка, да простит меня читатель за столь расистское сравнение, чем на результат работы сотен лет лучших умов эльфийской расы. Сколько наши герои ее не вертели, не переворачивали, не пытались разглядеть на свету, тайна содержания рукописи так и осталась нераскрытой. «Да...» Задумчиво протянул дракон. «Непростая задачка выдалась. Добыть-то мы этот свиток добыли. Как его читать? Не спросили. Да, с нашими навыками топографии нам только от дома до дома ходить. Не волнуйся», ответил Эзраэль, увлеченно вертя в своих руках потертый кусок пергамента. «Сейчас разберемся. Главное, правильно прочитать обозначение. Так, ага, это, похоже, север. Или это юг? Может, восток? Как думаешь?» Внезапно, в момент исследования Эзраэлем карты, над Лорильским лесом, затмевая яркое дневное солнце своими черными космами, показались широкие пушистые тучи, готовые вот-вот извергнуть яростный поток немилости Зевса. Прогремел раскат грома, и миллионы мелких творений морей Посейдона, оседая на пышных кронах деревьев, обрушились лавиной на сокрытый космами деревьев Лориэль. наблюдая за тем, как раздраженные жители города разбегаются по своим крошечным домишкам, наглухо закрывая двери и окна, дракон задумчиво огляделся по сторонам. «А я уж думал, хуже быть не может», — усмехнулся он, наблюдая, как крошечные капли дождя спускаются по его ультрамариновой чешуе. «Мало того, что прочитать не можем, так еще скоро и читать-то будет нечего. Эх, ой, надурил нас этот длинноухий», — сказал Эзраэль, с яростью швырнув карту на землю. «Дешевка, вот и все. Священная карта, — говорит. Ага, пфу, нашел дураков». В этот момент Эзраэль от злости сжал кулаки и что из силы начал втапывать намокший кусок бумаги в землю, гневно приговаривая: «Зевс! О, великий Зевс! Скажи нам, чем мы заслужили такое проклятие? Почему ты с нами так поступаешь? Ты так жаждешь нашей смерти, наших страданий на этой бренной земле! Ответь нам! Я приказываю! Ответь!» Внезапно, совершенно неожиданно для обоих искателей приключений, в нескольких сантиметрах от них ударила молния, причем не куда-то, а прямо в карту. От удара их отбросило в разные стороны. На том месте, где лежала карта, осталась черная кучка пепла, постепенно смываемая быстрыми потоками воды. Оторопев от увиденного, Эзраэль буквально опустил руки. После этого, схватившись обеими руками за голову, он нервно засмеялся, чем вызвал у дракона настороженную реакцию. «Вот идиот, а!» — сказал Эзраэль, продолжая хохотать. «Вот ума хватило против Зевса перечить! Да кто я такой вообще? Какой-то человечишка! Ничто по сравнению с Богом! С самим Зевсом! Что ж я за сволочь такая?» Дракон, не обращая внимания на сокрушающегося Эзраэля, чей диалог с самим собой грозил перейти в целую трагикомедию, с подозрением посмотрел на пепелище. «Не могла же молния попасть прямо в карту случайным образом?» — начал рассуждать про себя дракон, присев на покрытую лужами землю. «Вокруг деревьев столько. Как-то все это немного странно». Наблюдение за останками пергамента не дало никаких результатов. Черные ошметки сгоревшей карты то и дело кружились в быстром хороводе, ведомые, словно корабли в открытом море, легкими дуновениями ветра. Но тут взору нашего героя открылось что-то странное и необыкновенное, что само по себе не могло произойти по велению матушки природы. Угольки сгоревшего пергамента, которые, казалось, никогда бы уже не стали единым целым, вдруг начали шевелиться и сами собой собираться в крошечную кучку, попутно выкладываясь в форме прямоугольного куска бересты. «Эй, эй, Эзраэль, смотри! Ты это видишь? С ума сойти!» — сказал дракон. Но его друг не ответил. Он не мог поверить своим глазам. То, что происходило, казалось простым творением писарей ушедших времен, не поддавалось ни одному логическому и магическому объяснению. Не успели наши герои как следует оторопеть от увиденного, как перед их восторженными глазами предстала карта, на поверхности которой пестрели сотни обозначений местности и прочерченных путей. Эзраэль, засияв от счастья, мгновенно схватил карту дрожащими руками и стал с надеждой всматриваться в каждый уголок этого спасительного клочка бумаги. «Это невероятно!» — воскликнул он. «Боги на нашей стороне! Они хотят нам помочь! Мы спасены! Мы спасены! Смотри!» — воскликнул дракон, указав когтем на черный круг, окруженный стройным рядом деревьев. В нем просматривались очертания волн и завихрений. Это было не что иное, как источник вечной молодости. Снизу карты красовалась надпись: «Дорогу осилит идущий». Эзраэль посмотрел на дракона. «Это он», — дрожащим голосом пробормотал дракон. «Здесь не может быть ошибки!» Поверить не могу! Радостно рассмеялся Эзраэль. Похоже, сами боги на нашей стороне. Мы должны... Да, Эзраэль, сказал дракон, похлопав своего товарища по плечу. Притом как можно скорее. Веди, я пойду за тобой. Эзраэль кивнул в ответ. В его душе снова зажегся факел надежды. Он пылал еще раньше, чем тогда, в Эльдорасе, когда казалось, ничто не могло его затмить. Теперь же он осознал, что в этот момент появилось нечто большее, чем тот огонек. В его душе пылал лесной пожар радости и надежды. Вдохнув полной грудью и гордо выгнув спину, Эзраэль расправил измятый пергамент и уверенно устремился к выходу из города, за воротами которого, в непроходимых дебрях Лорельского леса, таилась последняя надежда Единоземья, источник вечной молодости. Наши герои были уверены, что именно он спасет их и все Единоземье от хаоса. Но их убеждения были лишь поверхностными. Никто из них даже не предполагал, в каком виде это спасение придет к ним. Глава 14. Покинув уютные окрестности Лориэля, наши герои развернули карту и, высмотрев крошечную тропинку неподалеку от главного тракта, двинулись в путь по чащобам раскидистого эльфийского леса. Их окружала немыслимая красота и прелесть богатой природы этих мест. Деревья-великаны, приятно шелестевшие своей пышной листвой, сквозь гущу своих величественных крон наблюдали за пробиравшимися сквозь лесные дебри чащобы путниками, пытаясь своими мелодичными шуршащими призывами скрасить долгий путь отважных героев. Лесные духи, шепча что-то на ухо сосредоточенным на поисках источника Эзраэля и дракону, летали вокруг них в головокружительном танце яркой листвы, обдувая их кожу мягкими дуновениями прохладного ветра. Через несколько часов неудачных поисков наши герои совсем сбились с ног. «Ух, все! О, боже! Я так больше не могу! О!» Сказал Эзраэль, еле идя по припорошенной мягким влажным мхом лесной тропинке. Аккуратно сложив карту и убрав ее во внутренний карман своего камзола, он на секунду остановился и устало приник к шершавой коре колючей сосны. «У меня уже ноги подкашиваются. Давай отдохнем, а?» «Потерпи, Эзраэль, мы почти пришли», — ответил дракон, убрав с дороги большое трухлявое бревно. «Еще чуть-чуть осталось, и мы на месте». «А твое чуть-чуть, это сколько?» — саркастически спросил Эзраэль, пиная попадавшейся под ноги поганки. «Час, два, может быть, три? Мы ведь даже поесть-то толком не успели. Говори за себя», — сказал дракон, чертыхнувшись от попавшей на его морду паутины паука-крестовика. «А, чертова паутина. А, я с утра успел заморить червячка». «О, это обнадеживает», — ответил с нескрываемым сарказмом Эзраэль. «Сразу сытым себя почувствовал». За время разговора дракон заметно вышел вперед, в то время как Эзраэль продолжал еле-еле плестись за ним по пятам. «Да когда же кончится этот чертов лес?» — воскликнул Эзраэль, и, размахнувшись как следует ногой, пнул первый попавшийся ему под ногу холмик. В ту самую секунду чуткий слух дракона пронзил отчаянный вопль боли, вырвавшийся из голосовых связок своего друга. В мгновение ока, обернувшись назад, наш чешуйчатый герой стал свидетелем кошмарного происшествия. На ноге Эзраэля, пронзив твердые ткани голени, висел огромный чугунный бёрнский капкан, поставленный в этом лесу незадачливыми браконьерами, изредка шаставшими в этих лесах. Кровь заливала чистый зеленый мох этого нетронутого богом места, размножаясь на десятки стройных ручейков, которые, словно маленькие горные речушки, заливали крошечные неровности маленьких тропинок плоскогорий. Дракон, ни мешкая ни секунды, склонился над покалеченным товарищем и попытался было сходу разомкнуть челюсти капкана, но отчаянный крик боли, вырвавшийся из глотки Эзраэля, остановил его. «Ай, сними его!» Умолял дракон Эзраэль, корчась от невыносимой боли, охватившей все его тело с ног до головы. Зевс милосердный! Как же больно! Сейчас, дружище, сейчас! Сейчас! Дрожащим голосом ответил дракон, стараясь отыскать в зарослях кустарника какую-нибудь палку. Схватив первую же попавшуюся под лапу ветку липы, он вложил ее в дрожащую руку Эзриля и назидательно сказал: «Зажми палку между зубами. Будет очень больно. Кивни, как только будешь готов». Эзриль молча взял палку трясущимися руками и что из силы зажал ее между зубами. Отдышавшись и собравшись с духом, наш герой вцепился в землю, закрыл глаза и кивнул. Дракон, схватив лапами две зубастые челюсти смертельной ловушки, начал что из силы разжимать хватку смертоносного орудия браконьеров. Трудно представить, что Израиль в тот момент не потерял сознание от боли. Сквозь отчаянный стон и биение своего сердца наш герой чувствовал, как ее мягкие ткани отлипают от ржавых зубцов бёрнской ловушки, орошающей незапекшейся кровью мягкую мохнатую подстилку зеленого ковра. В его ногу, казалось, вонзились тысячи стрел баллист и когтей драконов и виверн, разрывая мягкие ткани его изуродованной конечности. Но страдания Эзраиля были недолгими. Челюсти капкана разомкнулись, и искалеченная окровавленная нога нашего героя была освобождена. Рана на ноге тут же начала кровоточить. Из разорванных до переломанной кости мышц заструились маленькие речки багряного телесного вина. Эзраиль застонал еще больше. Тогда дракон сорвал с плеч своего друга крепкий лифийский плащ и быстро обмотал его вокруг ноги, чуть выше раны, покрепче затянув узел. Немного погодя, хлещущие потоки красной флегмы остановились. Только крошечные шарики красного телесного топлива падали на покрасневший болотный мох. Однако, на этом злоключения наших героев не закончились. Оставалась опасность гангрены. Гангрена. Верная спутница смерти, которая скосила многих несчастных солдат во время битвы за Эльдорас. Времени, отпущенного богами, становилось все меньше и меньше. Поэтому дракон, ни мешка ни секунды, поднял Израиля на лапы и, направившись в гущу леса, сказал: «Потерпи, он должен быть где-то здесь. Оставь меня здесь, у дерева». Слабо пробормотал Израиль. Счет шел на минуты. Место рано покрылось жуткими черными нарывами, из которых вместе с темной субстанцией вытекали крошечные кусочки мышц. Дракон понял, что дела идут еще хуже, чем он предполагал. Остановившись на мгновение, он кончиком когтя прикоснулся к субстанции. Приглядевшись, он с ужасом осознал, что было на концах зубцов капкана. Едкая желчь гидры, перемешанная с ядом черного струновика, жука, которого эльфы используют для отравы своих стрел. Одной чашки этой смеси было достаточно, чтобы за несколько дней умертвить небольшую деревню. Посмотрев на Израиля, который упорно продолжал уговаривать бросить его у дерева, дракон покачал головой и сказал: «Ну уж нет, дружище. Мы вместе найдем хранителя добра. Одного я тебя тут не оставлю. Даже не надейся». С этими словами наш чешуйчатый герой, ломая ветки, раздвигая кусты, в этот раз с чрезвычайной осторожностью, чтобы самому не стать добычей подлого капкана, ринулся вглубь чаще. Время летело неумолимо. Дракон, казалось, обошел все видимые тропинки, все дороги. Не было ни одного дерева в лесу, на которое бы он не наткнулся. Но все его попытки найти источник заканчивались провалом. Каждая дорога, крошечная она была или широкой, словно Эльдатур, заводила его в тупик, обрывая надежду нитку за ниткой. И вот, совсем выбившись из сил, дракон положил Эзраиля рядом с очередным дубом-великаном и, отчаянно вздохнув, сам уселся около него. «Держись, Эзраиль. Прошу тебя, не умирай!» — сказал дракон, глядя в глаза угасающего друга. «Не умирай! Еще немного потерпи!» Но его друг не вымолвил ни слова в ответ. Все его мысли были где-то в самых отдаленных уголках его сознания, затемненные огромным валуном отчаяния и страха. Эзраиль был не в силах ни о чем думать. Его сознание полностью принадлежало быстрой реке случая, ведшей его по неумолимому потоку злого рока и фатализма. Перед его глазами проносились бесконечные раскидистые кроны изумрудных ясеней, чья пышная листва убаюкивающе шелестела над его бренной душой, словно зазывая его своим сладостным пением на вечный покой в безмолвное царство Аида. Дракон же, бросая взгляд то на Эзраэля, то вперед, сломя голову, бежал сквозь непроходимые бесконечные лесные дебри, духи-хранители которых, казалось, страстно желали запутать своих долгожданных жертв. Но внезапно, когда в душе нашего крылатого героя начали тихо дребезжать нотки отчаяния, его чуткому вниманию попалась ветхая трухлявая хижина, заросшая зеленовато-белым мхом и окруженная вереницами лиственных узоров. Несмотря на свой заброшенный и исхудалый вид, это убогое пристанище подавало признаки жизни. Из трубы, легкими, почти невидимыми клубами, шел прозрачный серый дым, который позволял сделать вывод, что в доме в тот момент кто-то находился. Дракон не хотел упускать единственный шанс на спасение своего друга, который предоставил ему привередливая госпожа судьба. Приосанившись и немного подкинув Эзраэля на лапах, наш чешуйчатый герой посмотрел в угасающие глаза своего друга и с надеждой прошептал: «Потерпи еще немного, чуть-чуть, сейчас тебе помогут». Не дождавшись полноценного ответа, дракон быстро понес его товарища по направлению к единственной крупице надежды, затерянной в непроглядных чащобах отчаяния. В ней горел тусклый огонек света, просачивающийся сквозь крошечные, покрытые копотью окна, сквозь которые можно было разглядеть небольшую движущуюся тень, суетившуюся словно мышь перед входом в свою крошечную норку и переливавшую из миски в миску какие-то наспех сваренные снадобья. Дракон, недолго думая, подошел к двери и громкими ударами лапы постучал в нее. На секунду наступила тишина. Немного погодя, за трухлявой дубовой дверью, обитой ржавыми листами железа, послышались короткие, еле слышные шаги. «Кто там?» – раздался чей-то раздраженный голос, отдававший ни с чем не сравнимым тембром пожилого человека. «Пустите нас, пожалуйста!» – ответил дракон. «Мой друг умирает! Ему срочно нужна помощь!» Наступила гробовая тишина. Немного погодя, дверь отворилась, и перед испуганной мордой дракона показался маленького роста друид, по-видимому, отшельник, в морщинистой руке которого лежала шершавая осиновая трость. Он был, по всей видимости, уже в преклонном возрасте. На его заросшем бородой лице виднелись густые волны старческих морщин, закрывавших его добрые, коричневато-серые глаза. Одет этот отшельник был, прямо скажем, не по-дворянски. Ободранный холщовый халат, затянутый ветхим кожаным поясом, скрывала потускневшая зеленовато-болотная роба, свисавшая почти до самых стоп низкорослого старца. На его поясе висели несколько пузырьков с многообразными цветными жидкостями, предназначавшиеся, по всей видимости, для зельеварения. Посмотрев на трехметрового ледяного дракона с некой долей удивления, отшельник кивнул головой и строго приказал: «Неси его в дом! Я постараюсь что-нибудь сделать». «Спасибо большое!» — радостно ответил дракон и быстро, чуть не задев трухлявый деревянный карниз, вошел в тесную хижину алхимика. Старец, покачав головой и что-то прошептав себе под нос, последовал следом за драконом и закрыл дверь. Внутри этой тесной хибары все было уставлено банками, отварами, зельями и чучелами маленьких пушистых животных, предназначавшихся для проведения алхимических опытов. Где-то в дальнем углу, застланная толстым одеялом из мха, ютилась небольшая деревянная кровать, на которой отшельник коротал время в часы теплых лесных ночей. В другом углу, слева от кровати, находилось рабочее место отшельника. Небольшой письменный столик, на котором в полнейшем беспорядке стояли пузырьки с разными снадобьями и лежали крошечные конечности лягушек. Над столиком висел проржавевший тоннельный фонарь, в котором, зацепившись за стенки стекла, мирно спал десяток крошечных светлячков. Несмотря на то, что эта обстановка казалась дракону отчужденной и немного странной, наш герой в то же время проникся к ней. Какое-то странное чувство уюта и умиротворения билось в его сердце. Что-то манило его сюда. Какая-то странная сила не отпускала его отсюда. «Клади его на кровать!» – скомандовал друид, роясь в ящике письменного стола в надежде найти нужное снадобье. Дракон, не став перечить воле друида, осторожно, стараясь не задеть рану, положил Эзраэля на кровать. Бедняга уже еле-еле делал вздохи грудью. Яд совсем обессилил его, высасывал последние жизненные силы из его неокрепшей души. Нога представляла из себя черное, гниющее месиво, от которого на кушетку то и дело отрывались крошечные куски плоти, сползая на прогнившие доски пола. «Ты можешь пошевелить ногой?» – спросил друид Эзраэля, осторожно прикоснувшись к ране. В ответ, еле слышно простонав, наш герой отрицательно помотал головой. «Да, все намного хуже, чем я ожидал», – сказал друид, почесав свой испачканный в травах затылок. «Нужно как можно скорее найти лекарство». «Мы можем вернуться в Лориэль», – ответил дракон, опьяненный призрачной надеждой. «Там живут лучшие врачеватели. Они помогут Эзраэлю». «Ни одна медицина этого мира не способна излечить этот яд», – сокрушенно ответил друид, устало присев на стоявшую неподалеку от кровати табуретку. «Единственное, что может спасти твоего друга, надежно спрятано в этом лесу древними. Теми, кто создал наш мир. И управлять этой силой может только душой чистой и намерениями блаженной. Тот, в чьих жилах течет кровь божественная и святая. Тот, кто надежду дарует в момент отчаяния. Тот, кто зло сокрушит в час роковой». «Ты говоришь про хранителя добра?» — спросил дракон. «Ты знаешь его? Он здесь? В этом лесу?» «Да, я знаю его», — хитро ответил друид. «Я когда-то знал и другого. Но пал он в битве роковой и отдал жизнь за мир на земле. Его наместник был рожден давно в этом мире. Но тогда слишком слаб и юн он был, чтобы ответственность на своих плечах воздвигнуть. И теперь, когда окрепли его кости и плоть, когда разум его засиял чистотой олимпийской, когда в сердце его трубит отвага и честь, только он сможет спасти этот мир от новой трагедии». «Он сможет помочь Эзраэлю?» — с надеждой спросил дракон. «В его руках находится великая сила», — сказал друид. «И применив эту силу, он заставит сгоревшую траву восстать из пепла, заставит лес, обрубленный раскидистыми кронами, кудриться, и реки бурные бурлиться, седые скалы обрубая». «Вы поможете мне найти его?» — с надеждой спросил дракон, посмотрев прямо в закрытые морщинистыми веками глаза друида. Старик, медленно открыв глаза и добродушно улыбнувшись, чинно промолвил: «Да, отважный воин, чешуей покрытый, я отведу тебя к хранителю добра». С этими словами друид открыл трухлявую дверь своей хибары и, опираясь на свой короткий посох, медленно, словно могучий энт, двинулся в темную часть лорильского леса, надежно защищенный огромными ветками лапами лиственных деревьев. Дракон, стараясь не отставать от друида ни на шаг, быстро пошел за ним. Дорога старого хранителя леса и доблестного дракона лежала через непроходимые лесные дебри. Куда бы ни пал их шаг, им попадались заваленные гнилыми деревьями буреломы или вязкие, поросшие яркой зеленой тиной болота. Цепляясь за сучки и коряги, спотыкаясь о корни деревьев и пни, вытаскивая испачканные в черной смоле лапы из небольших трясин, дракон, еле поспевая за друидом, шел вперед к своей цели. Нескончаемые топи выматывали силы нашего чешуйчатого героя, забирали последние капли выносливости из его крепкого чешуйчатого тела. Однако дракон, несмотря на усталость, упрямо шел за стариком, удивляясь его легкому шагу. Наконец, их путь завершился. Старец ступил на небольшой островок, на котором в тени величественных раскидистых дубов гордо стояли руины огромной крепостной стены, обросшие длинными вереницами лиан и толстым маховым одеялом. Только по сохранившимся оборонительным зубцам и одной кое-как сохранившейся дозорной башне, из темных бойниц которой текли стройные канальчики родниковой воды, можно было отличить этот древний памятник эльфийского могущества от простого булыжника, покрытого тяжелой пеленой времени. «Когда-то здесь находилась могучая крепость Каменный Зуб, построенная эльфами для защиты Лориэля. Во время Третьей Междуусобной войны она была до основания разрушена орками, Дикатурар Первый Разрушитель, отец Грышнака Головоруба, 50 дней осаждал этот неприступный камень преткновения, пока весь гарнизон крепости не пал смертью храбрых. Эльфийский народ глубоко почитает этот день. Он назван Ильямарским, в честь великого дворянина Ильямара, принявшего на себя командование в тот роковой день. Эта крепость спасла Лориэль. Прошли поколения, пролетели года, однако в ней до сих пор хранится то, что является самой волшебной силой на земле. То, что защищали в тот день воины Ильямара. Источник вечной жизни. Так это правда, изумленно пробормотал дракон, не в силах поверить собственному счастью. Легенда не врали. Он ведь сможет помочь Эзраэлю. Да. Друид загадочно улыбнулся. Однако не все так просто, мой друг. Есть одна проблема. Я весь внимание, сказал дракон, пытаясь вникнуть в каждое слово своего мудрого проводника. Источник не может исцелять сам, ибо для облегчения страданий рану получившего нужен тот, кто сможет силу источника обуздать. Если вода попадет сразу на рану, она тут же обратит несчастного в прах. Именно для этого и создавалась должность хранителя добра, избранного мира сего, чтобы подчинить и контролировать силу, дарованную богами. Для того, чтобы завладеть этой силой, нужно выпить из него. Так выпейте вы, предложил дракон. Вы опытный и мудрый маг. Вы тот, кто сможет применить эту силу как нужно. Я не могу, ответил друид. Я был избран богами-хранителем этого источника, и мне категорически запрещено из него пить. Получается, это должен сделать я? В недоумении пробормотал дракон. Но я же не чист душой. На мне столько грехов. Я убил стольких людей. Я ведь даже не человек, не эльф, не гном, да даже не орк. Чисты ли твои побуждения, будут решать боги и сам источник, ответил на беспокойство дракона друид. Если ты хочешь спасти своего друга, ты должен попробовать. Испытай судьбу. От твоего выбора зависит жизнь Эзраэля. Дракон задумался. Немного поразмыслив, он собрался с духом и сказал: хорошо, я попробую. Ради Эзраэля. Друид кивнул в знак согласия. После этого он повернулся к крепости и, подняв старую морщинистую длань вверх, пробормотал себе под нос какое-то заклинание. В доли секунды, к огромному изумлению дракона, неприступная стена начала трястись, разламываться на крошечные кусочки, и через несколько мгновений величественное укрепление древней эльфийской крепости превратилось в груду золы и обломков. Когда пыль от падения растрескавшихся крупиц горного камня рассеялась, перед драконом предстала яркая зеленая лужайка, украшенная ковром из сотни белоснежных подснежников, посреди которых, защищенные мощными каменными глыбами и окруженные пестрыми деревьями и кустарниками, бурлился тот самый священный источник всего Единоземья. Дракон не мог поверить своим глазам. Представшая перед его взором картина казалась яркими элисийскими полями Тартара посреди мрачного мира его существования. От источника веяло каким-то странным чувством спокойствия и умиротворения. Вся суета вокруг дракона смолкла, ушла на второй план. Его сердце стало биться медленнее, наполняя каждую клетку тела неповторимым чувством гармонии и просветления. Наш герой, не в силах противостоять магической силе прелести сего по-настоящему божественного места, простоял несколько минут на месте, как вкопанный, ослепленный небывалой красотой той чудесной, неописуемой прелести нетронутого цивилизации мира, и мог бы простоять еще долгие годы, десятилетия, вечность, если бы голос друида не прервал ни с чем не сравнимое чувство полнейшей нирваны. «Ну что, будешь так дальше стоять? Или пойдешь все-таки?» Дракон оклемался и медленно, осторожно направился к источнику, как вдруг резкий возглас друида заставил его остановиться. «Постой! Мне нужно тебя кое о чем предупредить!» Наш герой обернулся. «Если боги сочтут твою душу достойной столь великого титула и наделят тебя силой, достойной титанов, то время для тебя никогда не закончится. Твоя жизнь будет лишена бремени старости и душевной нищеты. В твоем сердце будет вечно биться молодая, неотравленная порчей кровь. Твои разум и мысли будут чисты всегда, даже спустя десятки, а то и сотни тысяч лет. Если ты станешь хранителем добра, то твой путь будет полон страданий и горести. Твои близкие друзья будут стареть и умирать, а ты жить, не старея, вечно. Ни одно ужасное воспоминание не забудется, а лица потерянных друзей и близких будут выжигать твой разум до конца твоих дней. Ты должен будешь охранять счастье других и навеки отказаться от своего. Посему я спрашиваю тебя, друг мой, готов ли ты понести столь тяжкую ношу? Хочешь ли ты такой судьбы?» «Да». Дракон тяжело вздохнул. «В любом случае, кто-то должен был согласиться на эту должность. Да и потом... Когда-то, давным-давно, я уже потерял свое счастье. И не хочу, чтобы остальные тоже лишились своего». «Что ж, это исключительно твой выбор, друг мой. И я не вправе заставлять тебя уйти с выбранного тобой пути. Удачи! Пусть боги будут на твоей стороне». Дракон молча кивнул в ответ и, отвернувшись от своего старого наставника, не спеша, ступая лапами на слегка влажную траву, медленно направился к заветной цели. Те несколько минут, что он потратил на дорогу к священному месту каждого жителя Единоземья, показались ему вечностью. Сердце в груди колотилось как бешеное. Лапы тряслись от волнения и страха. Множество ненужных мыслей наполняли его голову, затуманивали сознание. Но самое главное – отравляла его разум на протяжении нескольких дней. «А что, если ничего не выйдет? Неужели все жертвы, которые принесли люди и все народы Единоземья, окажутся напрасными?» Но вот, поздно думать да мысли гонять. Когтистые лапы уже коснулись каменных краев источника. Идти назад нельзя. Некуда отступать. Неужто столь страшен сей шаг? Неужто он стоит и капли тех ужасных мгновений, когда кровь молодых и невинных заливала белые стены Эльдораса? Разве стоит он крови тех, кто пал на стенах Бурьграда? Разум затуманивает ненужные мысли. Надо гнать их! Прочь! Прочь! Его когтистые лапы непривычно дрожат от страха. Раздвоенный змеиный язык мечется в пасти в разные стороны. Зубы дрожат от неимоверного напряжения. Наконец, наш герой, собравшись с духом, зачерпывает дрожащими когтистыми лапами воду. Столь прекрасна она в своей простоте и столь священна в своей значимости. Как медленно текут секунды. Словно время вокруг него остановилось совсем, застопорено великой силой Фобоса. Поднеся столь значимые крошечные капли влаги к своей пасти, наш герой вдруг остановился. Страх все еще был силен. Это животное чувство, этот верный помощник во всех опасностях продолжал защищать своего хозяина. Животные инстинкты все еще боролись в драконе, бурлились в его венах вместе с потоками крови, бились вместе с ритмом его сердца. Но знал наш герой, что необходимо было их отпустить навсегда, избавиться от них, дабы стать просветленным, дабы людей, у эльфов, гномов и орков понять, дабы пожары конфликтов их в грядущем тушить, дабы народы сих великих рас примирить, дабы мир от великого зла защитить. Закрыв глаза, дракон коснулся губами прохладной жидкости. Довольно сомнений и колебаний. Нет им больше места в его душе. Полилась стройная река по драконьему горлу. Вот уже выпита жидкость святая, и нет уж ее более в лапах влагой покрытых. В течение нескольких секунд дракон не понимал, почему ничего не происходит. Неужели это все? Что же значит этот жест судьбы? Но все его надежды рассыпались, когда жуткая боль в груди пронзила его. Упав на колени, наш герой постарался вдохнуть в себя хоть небольшую крупицу живительного воздуха. Но тщетно. Что-то, какая-то невиданная сила мешала ему совершить это простое, ежедневное мгновение жизни. Упав на траву, дракон схватился за горло, жадно пытаясь схватить ртом воздух. Он почувствовал, как сердце перестает биться, как взор затуманивается, как кровь перестает течь в жилах, как силы покидают его, уходят в сырой мох. Последнее, что он увидел, это улыбающееся лицо друида, склонившегося над его бренным телом. Тьма, тьма, тьма. Оказавшись в совершенно незнакомом для себя месте, наш герой, открыв глаза, в ужасе вскочил на лапы. Осмотревшись по сторонам и похлопав себя по телу в надежде оказаться живым, дракон в ужасе осознал, что находится не на земле. Вокруг него ослепительным блеском сверкали кристально чистые озера, в которых, то и дело выпрыгивая из воды, плескались крошечные рыбки. Огромные лесные дубравы, цветшие ярко-зеленой раскидистой листвой, скрывали в себе голосистых певчих птиц, чье звучное хоровое пение и сольная трель создавали впечатление полнейшего облегчения и безмятежности. Прямо перед ним тек широкий, ярко-голубой ручей, блестящая вода которого переливалась на лучах света. Ну все, приехали, подумал про себя дракон. По всем описаниям, походит на Елисейские поля. Ну вот, я умер. Постойте, я умер? Что? Не может быть! Как же Единоземье? А Эзраэль? С ним будет все в порядке, дракон. Раздался неожиданный басистый голос позади нашего героя. От неожиданности отпрянув в сторону, дракон молниеносно обернулся. То, что он увидел, потрясло его воображение. Перед ним, пронзая его душу грозным взглядом, стояли три главных бога, главенствовавшие над Единоземьем. Громовержец Зевс, державший в своей руке свою молнию, повелитель морей Посейдон, своим трезубцем указывавший на нашего героя, и Аид, бог подземного царства, который держал в своих руках какой-то странный, светящийся ярким солнечным светом шарик. Первым, вскинув руку вверх, начал Зевс. «Приветствуем тебя, дракон! Мы ждали тебя!» «Меня?» – переспросил с недоумением дракон, все еще не в силах оправиться от того, что встретил трех главных богов Ротадора. «Почему именно меня? Неужели мой час пришел столь рано?» «Мы решили, что ты достоин должности хранителя добра», — молвил слово Посейдон. «Твои поступки, которые были совершены во имя добра и поддержания баланса между добром и злом, заставили нас принять это решение. Ты единственный, кто смог объединить народы, враждовавшие между собой на протяжении нескольких сотен лет для борьбы с общим врагом», — сказал своим сиплым голосом Аид, нежно поглаживая светящийся в его руке шарик. «Твой вид отличается насилием и пренебрежением к жизни, неимоверной жестокостью и отсутствием морали. Но только не ты. Ты истинно ценишь жизнь и всеми силами стараешься сохранить ее. В тебе течет светлая кровь», — сказал Зевс. «Ты смог сделать невозможное, объединив разрозненные ненавистью народы. Пробудил в них волю к просветлению, волю к победе и борьбе. Поэтому мы посчитали должным сделать тебя хранителем добра», — сказал Аид, вплотную подойдя к дракону. Открыв своими холодными руками его зубастую пасть, бог подземного царства поднес к ней странный светящийся шарик. «Мы даем тебе вечную жизнь и вечную молодость. Этот луч божественного света подарит тебе возможность исцелять любые раны, недуги и болезни. Иди и поведи народы на борьбу с общим врагом. Превзойди достижение твоего предшественника. Теперь твоя миссия – исполнять волю добра на этой земле». С этими словами Аид сунул дракону в пасть крошечный шарик и закрыл ее. Проглотив странный предмет, дракон почувствовал, как что-то тянет его вниз, тащит обратно на бренную землю. Последнее, что он услышал перед исчезновением, были слова Зевса. «Исполни свое предназначение! Отныне ты новый хранитель добра!» Не успел дракон сказать что-то напоследок, как тут же снова очутился в своем родном теле. Открыв глаза и закрывшись лапой от режущего света, наш герой в смятении смотрелся по сторонам. У его задних лап сидел знакомый друид, который, рисуя какие-то узоры на траве, по-видимому, потерял всякую надежду вернуть дракона обратно. На его морщинистом лице просматривалась гримаса отчаяния и скорби. Но как только его чуткие уши уловили звуки какого-то движения, взгляд друида тут же упал на дракона, и его лицо сразу же засияло ослепительным светом счастья, расплывшись широкой, теплой улыбке. «Слава богам! Зевс услышал мои молитвы! Грядет новая эра! Новая заря взойдет над Единоземьем! И... что ты чувствуешь, хранитель добра?» «Я не знаю», — в смятении ответил дракон, пытаясь сконцентрироваться на своих ощущениях. «Я чувствую, будто моя душа помолодела на несколько тысячелетий. В моих жилах течет какая-то странная сила. Я чувствую свет в моей душе». «Сработало», — чуть слышно пробормотал друид, еле сдерживая слезы. «Сработало! Получилось! Вот теперь мы им...» Подождите, не все сразу», — прервал яркие комплименты друида дракон. «Похвалы мне потом раздавать будете. Нам нужно спасти Израиля». Да, точно! Ты как раз сможешь испытать дарованные тебе силы!» Друид в суматохе застопорился и начал усердно помогать дракону встать с земли. Скорей! С этими словами друид развернулся и быстро направился в сторону лесной чащобы, которая привела их к источнику. Дракон, оклемавшись и поняв, в чем дело, уже было бросился вслед за друидом, как вдруг какой-то странный громкий треск позади остановил его. Взгляду нашего героя предстало удивительное зрелище. Развалины крепости, скатывающиеся в огромную воронку воды, образовавшиеся на месте источника, с треском раскалывались на маленькие кусочки, засыпая священное место Лорильского леса. Через мгновение все было кончено. На месте некогда могучего и святого места всего Единоземья образовалась груда раздробленных камней, одиноко возвышавшихся над раскидистыми лесными кустарниками. Тяжело вздохнув, дракон посмотрел вслед торопившемуся назад друиду и поспешил за ним. К тому моменту, когда старческая рука друида распахнула трухлявую дубовую дверь, Эзраэль уже был на последнем издыхании. Его лицо было синим и почти не подавало признаков жизни. Мясо на ноге вокруг раны стало черным, словно пепел. Дракон не знал, что делать. В его голове крутились тысячи мыслей, мешавших его разуму сделать верный шаг. Тут он вспомнил про дар исцеления, о котором говорили боги. Не мешкая ни секунды, наш герой быстро поднес к ноге умирающего друга свою лапу, и какое было его удивление, когда из нее полился мягкий белый свет. Через мгновение дракон не мог поверить своим глазам. Рана на ноге Эзраэля начала заживляться сама собой, Мягкие ткани мышц снова стали наливаться чистой кровью. Чернота исчезла, а на месте оголенной кости потянулись вереницы мышечных тканей, мгновение ока, заволокших чистую белую кость. Через несколько мгновений от страшной раны, причиненной зубастым бьернским капканом, не осталось и следа. Бледнота исчезла с лица Эзраэля. И каково же было счастье нашего героя, когда на щеках его верного товарища снова заиграл румянец. Открыв избавленный от многослойных черных мешков веки, Эзраэль изумленно огляделся по сторонам и, с восторгом посмотрев на свои наливавшиеся свежей кровью ладони, с восхищением пробормотал: «Не может быть!» Он бросил радостный взгляд на дракона, который уже еле сдерживал себя от нахлынувших порывов восторга. «Как ты сделал это? Хвала Зевсу! Ты жив!» Восторженно воскликнул дракон и, не обратив внимания на тихо улыбавшегося друида, бросился обнимать Эзраэля. Радости его не было предела. Дракон заметил, что он испытывает какое-то новое для него самого чувство, которое никогда еще не появлялось в его душе. Его переполнял какой-то ни с чем не сравнимый восторг, счастье, заполонившее каждую клетку его души. Что со мной было? Спросил Эзраэль, все еще не в силах поверить случившемуся. Я помню только, как мне в ногу вцепился этот чертов капкан. А дальше... Это уже не имеет значения. Ответил дракон. На твоей ноге была большая рваная рана, в которую попал страшный яд. Я ходил по всему лесу в надежде найти кого-нибудь, кто мог бы помочь. И нашел друида, который показал мне дорогу к источнику. О, так вы нашли хранителя добра? Где он? С нетерпением маленького ребенка Эзраэль обрушил на дракона гору вопросов. Кто он? Неужели мы спасены? Ответь мне, друг, где он? Тот, кого ты ищешь, Эзраэль, уже найден. Послышался голос друида за спиной дракона. Твой друг был избран богами. Теперь он хранитель добра. Защитник слабых и неутолимый борец со злом и несправедливостью в этом мире. Я знал! Эзраэль, еле сдерживая себя от восторга, кинулся обнимать дракона. Я всегда знал, что это будешь ты. А ты не верил. Дурень ты. Что правда, то правда. Возможно, так было предначертано. А я, как последний дурак, не хотел и слышать этого. Это отличная новость. Они должны узнать все жители Диноземья, сказал Эзраэль. Но только что нам теперь делать? Враг слишком силен. И у нас вряд ли получится одолеть его вновь теми силами, что обратили несметную армию в бегство во время сражения за Эльдорас. Враг движется на Лориэль, вмешался в разговор друид. Степные ветры суховеи несут запах гари и копоти. Вам нужно приготовиться к битве как можно скорее. Нам нужны сильные союзники, ответил дракон. Эзраэль прав. Нам не хватит имеющихся сил. Нужно где-то найти помощь. Нам необходима огромная, сильная армия, способная сдержать столь могучий удар. Но где мы ее найдем? Есть легенда, что когда-то на тех землях, где сейчас находится королевство людей, на тех же эльдатурских степях, где и поныне стоит Эльдорас, существовало великое королевство, никогда не знавшее поражений. Великие сыны этого государства совершали множество походов в другие земли, из которых всегда выходили победителями. Ни одна армия, ни орочья, ни эльфийская, ни гномья не могли остановить их. Правил ими тогда могущественный, властолюбивый, амбициозный и тщеславный монарх Хенгерд VI. Когда все земли были под его контролем, советникам короля казалось, что Хенгерд закончит свои походы и уйдет на покой, чтобы долгие годы пожинать плоды собственных свершений. Но этого не произошло. Ему захотелось нечто большего, чем простой власти над миром. Его тянуло выше, дальше, Ему хотелось превзойти лучших из лучших. И вот однажды он возжелал править богами. Хингер чувствовал, что сможет собственноручно задушить Зевса голыми руками. Монарх повелел собрать армию. Сотни тысяч воинов встали под его знамена. Огромное войско двинулось на Ротадор, где в то время обитали боги. Началась жестокая битва, длившаяся 90 дней. Земля дрожала под ударами молний, трезубцев и волн. Небо заполонили черные тучи. Кровь затопила льдотурские степи, а сама река окрасилась в багряный цвет. Но как бы ни старался король, какие бы силы он ни бросал на приступ Ротадора, он не мог победить бессмертных. Вскоре остатки его армии сдались на милость трех правителей Ротадора: Аида, Зевса и Посейдона. Боги были очень разгневаны поведением монарха, и в наказание за дерзость Хенгерт и выжившие солдаты его армии были обращены в огромных каменных исполинов, големов, и были навсегда запечатаны в Элбергской пещере, который по сей день находится неподалеку от места битвы, чтобы преподать урок будущим поколениям великих королей. Это место находится в 200 километрах отсюда. Пробудите Хенгерда и его войско от столетнего сна. Враг приближается и скоро обрушит всю свою мощь на ваш мир. Вы должны торопиться. Но как мы найдем дорогу? Спросил Эзраэль. Как только наступит ночь и яркий звездный ковер озарит степь своим тусклым светом, идите по направлению к самой яркой звезде на небе. Следуйте за ней. Она приведет вас к пещере. Не сбавляйте шаг. Идите быстро, как горные лани. Летите, как соколы, пикирующие на добычу. Враг не дремлет. Не смыкает он своих грозных глаз. И не сомкнет, пока не будет Единоземья пеплом осыпана и не померкнет в пламени пожарищ. Он уже готовится напасть на нас. Хранитель добра, теперь судьба всего мира в твоих руках. Пусть Зевс сбережет ваши души. Спасибо за совет, мудрый друид, сказал дракон, почтительно поклонившись. Но что же будет с тобой? Пойдем с нами. Твоя помощь будет неоценимой. Я не могу, друзья мои, с сожалением ответил старик. Как только объявится хранитель добра, последний хранитель добра на земле перед судным днем, я должен исчезнуть. Я не из этого мира. Я дух, призванный помогать этому. Моя миссия выполнена. Хранитель добра найден, а источник уничтожен. И более не будет травить умы и души величайших королей мира. Теперь не нужно исчезнуть. Таково мое предназначение. Но куда? Куда ты уйдешь? Взволнованно спросил Эзраэль. Если ты дух, то в Тартаре ты уже был. Причем не раз. Я не отправлюсь в Тартар, юноша. Спокойно ответил старик. Я отправлюсь в путешествие по звездам. Туда, где нет ни богов, ни людей. Туда, где даже свет звезд меркнет перед тьмою. Не горюйте и не плачьте, друзья мои. Друид обратился к дракону. Если тебе посчастливится выжить, мы с тобой еще встретимся. Как скоро? С надеждой спросил дракон, видя, что друид постепенно растворяется в воздухе, исчезая в серой дымке. Как только настанет последний судный день во Вселенной, таинственно сказал друид. Наши души пересекутся вместе, о котором ты даже не можешь себе представить. Прощай, друг. Не успел дракон задать еще один вопрос, как старый маг, улыбнувшись на прощание, растворился в воздухе, оставив после себя лишь шершавый дубовый посох. Осторожно подняв посох старца с дубового пола и проводив взглядом последние крупицы дымки, вышедшие через открытое окно, Эзраэль усмехнулся и с неким недоверием спросил. «Ты правда думаешь, что вы с ним встретитесь? По мне, так он просто ушел в Тартар. Что поделаешь? Все мы когда-нибудь умрем. А, но за исключением, конечно, некоторых. После минутного промедления, проведенного в попытках осознать слова друида, чешуйчатый друг Эзраэля ответил. Мне кажется, он говорил о встрече всерьез. Вот только мне все больше и больше кажется, что произойдет это через тысячелетия. Время будет идти неумолимо, нещадно. Я не знаю. Не знаю, когда наступит этот день. Думаю, это последнее, о чем тебе следует думать в этот момент. Прервал размышления дракона Эзраэль, двинувшись по вытоптанной тропе по направлению к Лориэлю. Нас ждет весь Лориэль. Ха, князь Луминель, наверное, нас уже трехэтажными ругательствами покрывает. Да, ты прав. Нехорошо задерживаться. Ответил дракон, устремившись обратно по вытоптанной тропинке. Ох, и досталось же, наверное, библиотекарю. Да, неловко получилось. Он справится. Уверенно сказал Эзраэль. Если уж он встретил последнего ледяного дракона и при этом не наделав штаны, то уж что-что, какие-то нападки князя он вытерпеть сможет. Я уверен в этом. Так, изредка обмениваясь впечатлениями от произошедшего, наши герои скоротали довольно-таки длинный путь от источника до стен Лориэля. Дождавшись, пока стражники откроют ворота, Эзраэль и дракон гордо вошли в распахнутые врата эльфийской столицы. Каково же было их удивление, когда перед ними показалась огромная толпа жителей, собравшихся вместе у крепостных стен. Ни один из них не встретил наших героев оглушительными овациями. Не было ни криков радости, ни праздничных фанфар. Над Лориэлем нависла гробовая тишина, будто бы кого-то провожали в последний путь. Наши герои не знали, что делать. На них было сосредоточено внимание каждого человека, собравшегося у ворот, каждого воина, каждого ребенка, каждой женщины, каждого мужчины, каждого покрытого сединами старика. Их глаза были наполнены надеждой и восторгом, но ни один не решил согласить свои эмоции на все широкие поля единоземья. Напряжение немного спало, когда из толпы в сопровождении стражи показался князь Луминель, за которым стеснительно пристроился библиотекарь. Его лицо выражало неподдельный восторг, но ни одно слово не слетело с его уст. Прошли какие-то доли секунды, и гробовую тишину нарушил громкий, дрожащий от восторга голос эльфийского князя. «Приветствую вас, герой Эльдорасской битвы! Иламар рассказал мне о ваших поисках. Вы отважились на такое приключение, не зная, что будет ждать вас впереди. Так ответьте же нам, нашли ли вы хранителя добра? Озарит ли луч надежды наши земли?» Усмехнулся Эзраэль. В чем-то вы правы, князь. Мы нашли его. В самом неожиданном месте. Где же он? Удивился Луминель. Толпа засуетилась. Эльфы стали пристально вглядываться в чащу леса, пытаясь отыскать защитника слабых и отчаявшихся. Почему я не вижу его среди вас? Я видел, как разрушились руины каменного зуба, как всколыхнулись ветви от мощных дуновений ветра. Что ж, долго искать вам не придется, великий князь. Загадочно улыбнулся Эзраэль, покосившись на дракона. Достаточно просто посмотреть немного правее от меня. Князь медленно перевел взгляд на дракона. Он не мог поверить своим глазам. На лице застыла печать потрясения и неописуемого удивления. Его руки обмякли. Толпа смолкла и уставилась на нового защитника слабых и отчаявшихся, которого боги не спаслали в их грешный мир. Эльфы смотрели на дракона, как на сошедшего со страниц ветхих книг сказочного героя. «Вот уже несколько сотен лет мы ждали этого дня. В дни войны, дни отчаяния, дни скорби. Каждый из нас верил, что придет тот час, когда божественный свет прольется на наши грешные головы». Луминель, осторожно подойдя к дракону и дотронувшись до его могучего плеча, проронил слезу. Теперь же, когда наш мир подвергся новым ужасным испытаниям, боги подарили нам надежду. Надежду, которую мы все так ждали. Неожиданно для всех, великий князь присел на одно колено и склонил голову перед драконом. Слава хранителю добра! В этот момент все находившиеся в Лориэле люди разом, как один сплоченный механизм гномьего парового танка, упали на колено и громогласно, не скрывая восторга, повторили вслед за их правителем. Слава хранителю добра! Дракон не мог поверить своим глазам. Еще никто и никогда не вставал перед ним на колени. Причем даже не какой-нибудь земледелец или бедный крестьянин, власть которого распространялась лишь на его тучную скотину, а сам великий лориэльский князь, правитель всех земель могучего государства эльфов. Внезапно из толпы показалась фигура, обмотанная с ног до головы в черную кашемировую рясу. Она медленно шла по направлению к дракону, неся в руках какой-то странный сверток, то и дело шевелившийся в ее слабых и трясущихся бледных руках. При ее появлении весь народ, собравшийся на площади, расступился. Радость на их лицах исчезла, словно ее смели твердой плетеной метлой. Наши герои не могли понять, чего хотела от них эта женщина, и что за сверток держала она в своих бледных маленьких ручонках. Наконец, когда она подошла к дракону и сняла с себя капюшон, показав Эзраэлю и дракону свою неописуемой красоты молодой эльфийской личика, она, чуть не плача от горя, тихо прошептала. «Хранитель добра, я взываю к твоей милости и прошу тебя о помощи. Я мать-одиночка. Муж погиб в стычке с разбойниками, и поэтому всю жизнь я воспитывала моего ребенка без всякой помощи. Но как бы я ни старалась его уберечь, с ним приключилось несчастье. Судьба наслала на него страшную порчу, болезнь, с которой не справилась даже наша медицина. Ни один врачеватель не смог помочь моему сыну». В этот момент мать-эльфийка, посмотрев прямо в глаза дракона, сквозь горькие слезы, чуть слышно простонала. «Пожалуйста, помоги. Ты моя последняя надежда». Эльфийка развернула сверток, и глазам дракона Эзраэля предстала жуткая картина. В свертке лежал младенец, невинное личико которого было покрыто многочисленными кровяными нарывами и страшными зелеными бородавками, из которых сочилась едкая кислота. Ребенок еще дышал и шевелил своими маленькими израненными ручонками. От увиденного Эзраэль отвернулся, не в силах смотреть на умирающее в столь страшных муках бедное дитя. Это было выше его сил. Мать перепугалась, начала трясти свертком прямо перед драконом, приговаривая. «Ты поможешь ему? Не уходи! Прошу тебя, не уходи!» Но дракон успокоил ее и, склонившись над ребенком, сказал. «Не плачь, я помогу им». С этими словами он приоткрыл закрывающую личико младенца тряпку и на мгновение коснулся его изуродованного лица. Младенец даже не пошевелился. Тогда наш герой, поняв, что нельзя терять ни минуты, сконцентрировался на подаренных ему целебных силах. В тот момент произошло настоящее чудо. Из его лапы полился яркий свет, который ослепил державшую на руках своего младенца мать и стоявших неподалеку эльфов. Наконец, когда из свертка донесся детский плач, прозвучавший как гром среди ясного неба в голове матери, дракон убрал лапу, и, о чудо! Ребенок был совершенно здоров. На его румяном розовом лице не осталось и следа страшной болезни, а маленькие веснушки хитро играли на его пухлых щеках. Как только младенец издал долгожданный плач, которого потрясенная мать не слышала вот уже несколько месяцев, вся площадь разразилась еще более громкими криками восторга. Такого чуда Лориэль не видел уже давно. Больше всех была счастлива мать, прижимая к себе плачущего навзрыд младенца. Сдержав в себе ни с чем не сравнимые слезы материнского счастья, Она в порыве неописуемой радости кинулась к дракону и, принявшись целовать его в грубую чешую, крича от восторга, повторяла: «Спасибо тебе! Спасибо тебе, хранитель добра! Да бережет тебя Зевс от напасти и горести! Спасибо тебе!» Затем к дракону потянулись уже все жители Лориэля. Пытаясь дотронуться до его чешуи хоть краем пальца, они не могли поверить собственному счастью. Надежда снова пришла в их охваченный скорбью ненастьем мир, открыв новую ширму светлой поры в их жизнях. У них снова появился защитник, тот, кто их в пору невзгод крылом закроет от дождя карающего, тот, кто их от пожары войны защитит, тот, кто им надежду в пору отчаяния подарит, тот, кто их счастьем после войны одарит. И повелел тогда князь эльфийский, князь Лориэльский, послать гонцов во все уголки Единоземья. И повелел князь гонцам своим твердить о возвращении хранителя добра, как твердили когда-то их великие предки, радостно, искренне и не скрывая эмоций. И понеслись вереницы коней белоснежных по степям золотистым рутрамским, там, где орки свои стада бизоньи пасут. За Эльдатур бурные поскакали радостью переисполненные вестники счастья. К Эльдорасу непокоренному, где знамена рода людского гордо на ветрах морских с незапамятных времен веяли. По пышным лесам лориэльским, где мудрый народ проживает, промчались гонцы, ведая каждому эльфу, каждому брату своему о чуде долгожданном, о чуде неповторимом. К величественным непокорным горам Тригоронским стремглав, склонно ветер суховейный, словно ветер морозный поскакали, не ведая страха и отчаяния, чтобы братьям своим бородатым не по крови, но по духу рассказать о подарке Божьем, о даре великом. И казалось в тот день всем, что коснулось каждого из них, словно излеченного драконом младенца, рука Господа, рука Зевса, словно услышали все их молитвы боги ротодорские, словно смилостивилась над ними непокорная судьба Горевестница. И верили все, что скоро, совсем скоро, падут оковы зла с их плеч, и вздохнут они вместе со всем свободным миром полной грудью, как в те лучшие, прекрасные годы.